Наталья Павлищева. Невенчанная жена Владимира Святого. В угол полетел гребень. Потом туда же отправилась попавшая под руку склянка со снадобьем для защиты нежной женской кожи от яркого солнца. Девки испуганно сжались у двери, опасаясь за целостность своих голов. Княгиня бушевала. Повод был. Князь решил взять себе еще одну жену. Княгине Рогнеда стала меньше года назад, но все успели понять, кто в княжьем тереме хозяйка. Прошлая жизнь теперь казалась красавице такой далекой, а все в ней происходившим с кем-то другим. «Рогнеда! Рогнеда!» Княгиня разыскивала свою дочь. Мамки не углядели, и своенравная княжна куда-то убежала. Княжий двор в Полоцке не так велик, чтобы спрятаться, но Рогнеду никак не удавалось найти. Вдруг кто-то из холопов сказал, что видел княжну на крепостной стене. Княгиня поторопилась туда, гадая, что потянула дочь так далеко. Рогнеда действительно стояла на самом верху, глядя вдаль на полоту, сливающую свою воду с Двиной. Она, казалось, не слышала ни криков, ни зова, ни сопения, взбиравшихся на холм матери. «Ты как здесь?» – едва переводя дыхание, прохрипела княгиня. Дочь только чуть повернула голову и вдруг поинтересовалась, протянув руку на полудень. «Там Киев!» Княгиня некоторое время смотрела на лес, покрывавший холмы по ту сторону Двины, на растущий вокруг нижнего замка посад, потом кивнула. «Там, кажется!» Рогнеда снова спросила резким, чуть гортанным голосом. «Киев больше Полоцка?» «Больше!» Не понимая, к чему клонит дочь, согласилась княгиня. «Я стану княгиней Киева!» – заявила Рогнеда и, резко повернувшись, начала спускаться, не оглядываясь. Полоцкая княгиня смотрела вслед дочери, качая головой. «Ей всего 9 лет. Откуда такие мысли?» «Дочь совсем не похожа на мать. Она удалась в отца. И не только большими серыми глазами, а прежде всего нравом. Такая же горячая, своенравная и гордая. До заносчивости горда маленькая полоцкая княжна. С сестрами не дружит. Да и как дружить, если те уже невесты, старшая даже сосватана? Рогнеда больше с братьями, которые смотрят снисходительно, но возятся с княжной, помогая осваивать нелегкую науку стрельбы из лука и езды на лошади. Почему?» – дивилась мать. В ответ дочь только презрительно дергала плечиком. Отец довольно смеялся. «Пусть учится, может пригодиться». Рогнеда пока тощий голенастый жеребенок. Какой она станет? Сейчас хороши только большие серые глаза, да вот еще гордая стать, уверенной в себе княжны. Княгиню успокаивала только мысль, что и красавцы-лебеди рождаются уродцами. Обычный цыпленок куда как симпатичнее лебеденка. Но из цыпленка вырастет клуша-наседка, а лебедь станет дива-птицей. Шли годы. Рогнеда действительно превратилась в красавицу и даже была сосватана за киевского князя. Только судьба у нее оказалась иной. Старый Рогволод хохотал. «Ты только послушай, что предлагает этот щенок! Позови Рогнеду, пусть тоже послушает!» Рогнеда – гордость и надежда Рогволода. Полоцкий князь силен, очень силен. Полоцк не стоит под Киевом, даже с ним соперничает. И Новгорода особо не признает. Полоцк сам по себе. Рогволод держит город и округу твердой рукой. Дань имеет хорошую, семью немалую, дружину крепкую. Конечно, с киевской может и не сравнить, да только те не налезают, уважают Полоцка и его правителя. Уважали. А вот нынче новгородский князь Владимир, младший брат киевского Ярополка, позвал княжну Рогнеду за себя. Это было невиданным нахальством. Красавица княжна Рогнеда не так давно сосватана за киевского Ярополка Святославича. Это было гордостью Рогволода. Он хорошо знал великого князя. Тут будет во власти умной Рогнеды, а значит, никогда Киев не станет воевать Полоцк. Рогволод радовался готовящемуся браку. И вдруг появился этот робичич Владимир. Он, конечно, тоже наследник Святослава, но в последнюю очередь. В Киеве беда, брат встал на брата. Что там произошло в лесу, когда князь Олег убил люто Свинельдича, в Полоцке не знали. Только это убийство привело к вражде братьев и гибели Олега. Князь погиб нелепо. Удирая от дружинников Ярополка за спасительные стены Овруча, воины Олега устроили давку на крепостном мосту и потолкали друг дружку в ров. Вместе со многими столкнули и князя. Позже его нашли со свернутой от падения шеей. Воевода Свенельд мог радоваться. Ярополк остался у власти один. Тот, конечно, горевал из-за смерти среднего брата, считая себя виновным. Но претендовать на Киев больше некому. Робичич Владимир не в счет. Вот тогда Свенельд и предложил Рогволоду сосватать Рогнеду киевскому князю. Хотя Свенельд вскоре помер, все же был стар, но дело сделать успел. Рогволод никому не говорил о своей договоренности с киевским воеводой. Полоцкий правитель вполне оценил умный ход своего сородича. Но пока Ярополк думал, куда девать привезенную ему когда-то отцом бывшую монахиню, невесть откуда объявился этот Владимир, требует Рогнеду себе в жены. Кто дает советы Владимиру? Верно, Добрыня. Владимир его племянник. Рогволод зубами скрипел. Робичич и бывший ключник много о себе возомнили. Рогнеда вошла в трапезную, привычно гордо неся свою красивую голову. Эта княжеская стать воспитывалась в ней с самых малых лет. Княжне внушали, что она лучших кровей, что она красавица. Так и было. Породниться с Рогволодом женитьбой на Рогнеде мечтали многие. Да только княжна меньше как за равного себе князя и не помышляла. Рогволод показал дочери на дружинника князя Владимира. «Рогнеда, новгородский князь Владимир сватает тебя за себя. Не хочешь ли за него замуж?» Рогнеда с изумлением смотрела не на огромного варяга, принесшего такую весть, а на отца. «Почему он спрашивает? Ведь она сосватана за Ярополка. Неужели киевский князь посмел отказаться от уговора?» Но глаза полоцкого князя открыто смеялись, и княжна поняла, что отец просто хочет поиздеваться над посланником. Она презрительно повела плечиком. «За Робичича? Нет, отец, разуть Робичича не хочу. Я за Ярополка сватана, за него и хочу». Рогволод был доволен ответом дочери, такой и ожидал. Пусть варяг увидит, что предложение его князька вызывает у Рогволода только смех. Варяг все понял как надо. Он с усмешкой склонил голову и удалился. Князь фыркнул вслед. Пусть Владимир будет благодарен, что не выкинул его посланника за дверь, как щенка. Робичич посмел просить в жены высокородную княжну. Как расслышал варяг слова князя, произнесенные вполголоса, неизвестно, но у двери вдруг обернулся и покачал головой. Не пришлось бы князь плакать за свое бахвальство. Варяга спасло только то, что Рогволод и остальные просто замерли от таких слов, а конь посланника стоял рядом с крыльцом. Полоцкий князь заскрипел зубами. «Щенок! Тотчас же пошлю к Ярополку с известием о его наглости. Пусть ответит братцу за обиду его невесты». Сама Рогнеда тоже полыхала гневным румянцем. «Вот еще! Идти замуж вместо высокородного великого киевского князя за его брата, рожденного рабыней-ключницей. Не бывать тому. Даже если бы и не была сосватана за Ярополка, все равно Владимир неровня. Не пошла бы за такого». Рогволод, кажется, понял мысли дочери. Осторожно поинтересовался. «А если бы еще не сосватал Ярополк, пошла бы?» Рогнеда гордо вскинула голову. «За Робичича даже в неволе не пошла бы». Князь расхохотался. «А он, говорят, хорош собой. Глаза синие-синие, как у бабки княгини Ольги. Статин, высок. Ну и что? Его мать ключница!» Добрыня выговаривал племяннику. «К чему тебе нужна эта полоцкая гордячка? Предупреждал ведь, что она за Ярополка сосватана. Дойдет же до брата!» Владимир храбрился. «Ну и пусть!» Дядя ворчал на неразумную лихость новгородского князя не зря. «Всем известны красота и надменность полоцкой княжны Рогнеды, как и то, что уже сосватана за киевского князя Ярополка. Обозвав Робичичем, Рогнеда унизила Владимира сильно. Так обидно молодого князя дразнили в детстве братья Ярополк и Олег, подчеркивая, что его мать Малуша – простая ключница княгини Ольги. Владимиру обидно, но ведь проучили за дело. К чему перебегать дорогу старшему брату? Владимир как щенок получил по носу, но не скулит, а просто мотает головой, делая вид, что совсем не больно. Все бы и ничего, да только оскорбленный самим сватовством Рогволод отправил гонца в Киев к Ярополку рассказать о нелепой выходке его брата. Что теперь будет? По мысли полоцкого князя, Ярополку жениться бы скорее на сосватанной Рогнеде. Но киевский князь тянул. Он едва успел похоронить погибшего брата Олега и маялся от дурных предчувствий. В Киеве известие о выходке Владимира почему-то приняли с яростью. Больше всего возмущался княжий милостник Варяжка. «Князь, ты должен наказать этого наглеца!» Ярополк, который настроен совсем не так решительно, слабо возражал. «Да что он такого сделал? Равнеда же ему отказала!» «То-то и оно, что ей пришлось отказывать! Князь, ты должен вступиться за честь своей невесты!» «А кто ее оскорблял?» Варяжке хотелось встряхнуть Ярополка изо всех сил, накричать на него. «Ну что мог воевода против князя?» «Мог, конечно, но не все!» «Да он тебя оскорбил больше, чем ее!» В глазах киевского правителя вдруг блеснул огонек надежды. «А может, он не знал, что я Рогнеду сосватал?» Возмутился уже и воевода Блуд. «О твоем сватовстве к полоцкой княжне не знал только малый ребенок. Варяжка прав, князь, это оскорбление!» Как не увиливал Ярополк, а Владимира решили наказать. После долгих препирательств с варяжкой киевский князь отправил в Новгород гонца с требованием к брату немедля прибыть для разбирательства. Милостник нашептывал своему князю, что это хороший повод расправиться и с младшим братом тоже. Ярополк, еще не пришедший в себя после гибели Олега, слабо возражал, понимая, что советчики пересилят, и Владимиру по приезде грозит гибель. Но все пошло не так. Кто-то успел предупредить новгородского князя, а вернее его дядю Добрыню о недовольстве Ярополка, и Владимир с женой Аллодией и маленьким сыном удрал за море к родственникам. Варяжка ворчал, что это сделал воевода Блуд, но не пойман не вор, а разбираться с пристрастием Ярополк не стал. Слаб киевский князь, ох, как слаб! Не в отца пошел, его отец князь Святослав был куда как сильнее. Жаль, только погиб в самом расцвете сил. Бабка Ольга, хотя и женщина, но крепче своего внука была. Ярополк вздохнул, не без облегчения, и продолжал жить, как жил. Он согласился с требованием Рогволода сделать его дочь единственной княгиней, отправив куда-нибудь грекиню Наталью, привезенную еще князем Святославом сыну из Болгарии. Да вот только куда деть близкую ему по духу Наталью? Даже сам себе Ярополк не сознавался, что побаивается предстоящей женитьбы. То, что князь слышал о своей невесте, не обещало спокойной жизни. Ярополка уговорил на женитьбу на Рогнеде отчий воевода варяг Свенельд. Сам бы он никогда на такое не решился. Свенельд объяснил, что если князь хочет добрососедца с Полоцком, должен взять в жены дочь Рогволода. Ярополк осторожно поинтересовался. А без этой женитьбы никак нельзя? В ответ Свенельд только сверкнул глазами. Потом случилась беда с Лютом Свенельдичем. Потом погиб Олег, умер сам варяжский воевода. Казалось, про свадьбу можно и забыть, но нет, князю напомнили. Негоже отказываться от своих слов. Ярополк и сам понимал, что негоже, потому ждал этого события с обреченностью. И вдруг, как снег на голову, по первой воде из-за моря в Новгород вернулся Владимир. Да не один, а с большой подмогой. Всю ночь над Новгородом бушевала гроза, пугая ильменцев ярким блеском молний и оглушительными раскатами грома. Водяной шквал до чистоты выхлестал пристани города, выбелил его мостовые. На княжьем дворе ветер повалил старую осину. Видно, стояла, ожидая своего часа. Дождалась. Гроза унеслась на полудень, утащив за собой огромную черную тучу. Выглянувшее утром солнце сначала заставило сверкать все вокруг бесчисленным множеством капелек, но тут же их высушило. От его света на душе становилось весело. Новгород встречал своего князя. Владимир после спешного бегства на Готланд возвращался с обновленной дружиной. Он отсутствовал не так уж долго, только зиму. Новгородцы любили этого князя, пусть и Робичича, но достаточно разумного и сильного. Ему очень хотелось сделать Новгород старшим из русских городов. Новгородцам хотелось того же. И, конечно, они не собирались сражаться со своим князем за далекого и чужого киевского Ярополка, которому Владимир еще и имел право мстить за гибель брата Олега. Самим новгородцам далекие распри киевских братьев-князей были бы мало интересны, если бы не касались напрямую их собственного Владимира, тоже брата киевлян. Новгородские посадники Ярополка проявили благоразумие, когда Владимир велел позвать их, покорно пришли и слушали, что скажет. «Сейчас вон поедете к брату моему Ярополку в Киев. Скажите, что идет на него Владимир, чтобы выстраивался к бою со мной». Добрыня хмыкнул в усы. «Ишь ты!» — подражает своему отцу Святославу. Тот всегда предупреждал врага. «Иду на вы!» Княгиня Ольга, помнится, пеняла сыну, что враг заранее подготовится. Сын объяснял. «Предупреждаю перед самым сражением, чтобы и сил достаточно скопить уже не мог, и дрожь в коленках появилась». Такие слова от Владимира означали, что он совсем скоро двинется на Киев. Посадников упрашивать не пришлось. Быстро покинули Новгород и уплыли к своему князю Ярополку. Новгородцы Владимира поддержали. Им давно не давал покоя Днепровский город, а еще Полоцк. Этот город твердо стоял на торговом пути, мешая Новгороду и оттягивая значительную часть доходов от гостей со всех сторон. Полоцк больше Новгорода, крепче его, и там сидит сильный князь Рогволод. За дружбу с Рогволодом готов был побороться киевский Ярополк. Кому склонится Полоцк? Тому сильная поддержка будет. Добрыня упредил о том воспитанника. Князь усмехнулся. Помню, у Ярополка был Свенельд. Этот хитрый лис еще до смерти был в сговоре с Рогволодом. Если сдружится, тяжело нам будет. Глаза Владимира вдруг лукаво блеснули. А Рогволод передо мной виноват. В чем? Добрыня уже понимал, что сейчас ответит племянник. Отказал мне своей дочери. Накажем? Добрыня вздохнул. Выбора все равно не было. В Новгороде долго не просидишь. Не ты пойдешь на Киев, так киевляне придут к тебе. А оскорбленный Рогволод поможет. Оставалось опередить. К Полоцку новгородцы подошли уже через несколько дней. Шум и гам наполнили окрестности. Но сразу войти в город князю Владимиру не удалось. И верхние, и нижние замки закрылись. Люди из-за полотья бежали кто куда. Сам Рогволод вышел с верной ему частью навстречу Владимиру, хорошо понимая, что сражаться на улицах города не годится. Когда князь увидел, какое войско сумели собрать Владимир с Добрыней, он понял – противостоять – полное безумие. Но выбора уже не оставалось. Бой был коротким, но тяжелым. Оба сына Рогволода пали, сам он с остатками дружины бежал за стены Полоцка. Только и они долго не продержались. Новгородцы были готовы к нападению, а вот палачане нет. И все же отбивались. Лучники с городских стен производили огромное опустошение в рядах наступавших. Хороший стрелок выпускал одну стрелу за другой, лишь бы их хватило. В неприятельских толпах чуть не каждая находила цель. От спущенной с тугой тетивы стрелы за 150 шагов не спасала и кольчуга, ведь стрела пробивала даже дубовую доску. Дружина Владимира взяла Полоцк быстро, хотя и понесла заметные потери. Уже слышавшие об ответе своей гордой княжны палачане хорошо понимали, что пощады от варягов Владимира не будет, потому бились до последнего. И все же Добрыне удалось справиться и с дружиной Рогволода, и с жителями города. В самом Полоцке нашлось немало тех, кто совсем не собирался воевать с Владимиром ради Рогволода. Город разделился и потому проиграл. Владимир быстрым шагом вошел в трапезную, где ожидал своей участи князь Полоцка с семейством. Сам Рогволод стоял связанный, мать Рогнеда и княжна жались к нему, испуганно глядя на рослых варягов, довольно хохочущих, над своими же сальными шуточками. Княжна подняла глаза на того, которого совсем недавно презрительно именовала Робичичем и от кого сейчас полностью зависела. Сердце девушки встрепенулось. Князь действительно был хорош собой. Высок, строен, брови над синими глазами в разлет, румянец на щеках. Но больше всего Рогнеду поразили ярко-красные чувственные губы. Она вдруг с ужасом подумала, что если бы он сам пришел свататься, то неизвестно, каким был бы ее ответ. Княжна никогда не видела Ярополка, но хорошо знала, что тот совсем не так хорош собой. Но дело сделано. Она отказала, оскорбив. Теперь Владимир просто убьет всех Рогволодовичей по праву победителя. Или отдаст женщин вот этим варягам тоже по праву. Князь остановился посреди трапезной, оглядывая семью своего противника. Старый Рогволод ранен. Он отбивался от наседавших варягов даже в тереме. Оба сына погибли. Но все трое держались гордо и независимо, понимая, что их не пощадят. Княгиня стояла, вцепившись в рукав мужа, едва живая от страха. Рогнеда высоко вскинула красивую непокорную голову. Ее серые глаза встретились с синими княжьями. Вызов девичьих глаз, казалось, заставил Владимира остановиться, а сзади за ним уже вошел Добрыня. Глянул на Рогнеду, на своего воспитанника и, усмехнувшись, принялся что-то говорить князю в полголоса. Тот, слушая, пристально разглядывал княжну, потом его глаза стали насмешливыми. Владимир кивнул и велел отвезти Рогволодов и Рогниду в ложницу. Варяги приказу князя, видимо, подивились, но подчинились. В ложницу Владимир вошел почти вслед за ними, сзади верный Добрыня. «Ну что, князь, и теперь не отдашь за меня свою дочь?» – посмеялся Владимир. Рогволод заскрипел зубами. «Ты победитель, все равно сделаешь, как пожелаешь». Тот довольно кивнул. «Верно. А я желаю, чтобы она была моей. Да только теперь не женой. Просто возьму». Рогволод рванул связывавшие путы, но те были крепкими. И на помощь прийти некому. Добрыня вдруг подошел к нему сзади и тронул веревки. Рогволод понадеялся, что освободит, но дядя князя только убедился в прочности и посмеялся. «Не захотел отдать добром? Так смотри. Давай, Владимир, бери ее прямо здесь». Рычавшего от злости Рогволода удержало только то, что путы варяги повязали хитро. Связав сзади руки, перекинули веревку вокруг шеи и снова опустили к рукам. Любая попытка освободить руки приводила к тому, что князь начинал задыхаться. Но он все равно бросился на Владимира и упал через подставленную Добрыней ногу. Тот захохотал. «Что ж ты, князь, не бережешь свою дочь? Сейчас-то она станет наложницей Робичича. А может, ее отдать прямо дружине?» Довольный собственной выходкой, дядя Владимира добавил. «Нет, это успеется, это потом». Сама Рогнеда закричала, забилась. «Нет, нет!» Лицо Владимира перекосило злость. «Не хотела меня разуть?» «Не надо. Станешь разувать моих гридей. Всех, по очереди. Только сначала я попробую княжьего тела». Тонкая вышитая рубаха Рогнеды затрещала под сильными руками Владимира. Княгиня упала, не выдержав вида издевательства над дочерью. Рогволод рычал, как раненый зверь, катаясь по полу. Добрыня едва удерживал его даже связанного. Потом их увели из ложницы, а Рогнеда осталась лежать. Ей уже все равно. Княжна точно знала, что умрет, как только первый дружинник коснется ее тела. Но Владимир ушел не сразу, склонился над ней. «Пошла бы за меня добром, была бы княгиней», — Рогнеда прошептала. «Я княжна!» — и отвернулась, закусив губу. Владимир снова рассвирепел. «А я сын великого князя Святослава и рабыни. Только я сам буду великим князем, а ты...» Махнув рукой, князь выскочил вон, грохнув дверью. Рогнеда осталась лежать, горько рыдая над своей судьбой. Ее никто не тронул до самого вечера. Напротив, принесли воды, еды, свечи. Девушка умылась и снова легла, закутавшись в меховую накидку, хотя в ложнице довольно жарко. Долго лежала, вздрагивая от каждого звука, не заметила, как заснула. Проснулась от прикосновения к плечу. Ее подбросило от ужаса. «Пришли! Сейчас отведут варягам на потеху!» Но это оказался сам князь, причем один, и явно ложился спать рядом с Рогнедой. Девушка бросилась к стене, прижала к себе накидку, закрываясь по самые глаза. Владимир рассмеялся. «Я слышал, что ты храбрая, а ты трусиха. Иди сюда!» Князь потянул мех вместе со скрывавшейся за ним княжной. Улыбаясь, выдернул завесу из ее рук и бросил на пол. Рогнеда сопротивлялась. Сначала это возбуждало Владимира, но постепенно ее несговорчивость начала злить. Глаза из синих стали серыми с металлическим отливом. Он снова взял ее силой и был груб. Потом отвернулся и заснул, как ни в чем не бывало. А княжна тихо проплакала почти до утра. Таким ли виделась брачная ложа в девичьих мечтах? Добрыня не мог понять племянника. «Ты звал Рогнеду в жены? Она отказала. Презрительно отказала. Ты взял ее по праву победителя. Почему теперь надо заботиться о ее чести? Хочешь, прикажу, чтоб убрали эту гордячку отсюда совсем, если она тебе покоя не дает? Но не станем отдавать дружине. Выдадим замуж за смерда какого-нибудь». Дядя расхохотался, довольный своей выдумкой. «А верно, Владимир, давай ее выдадим замуж за смерда и полюбуемся, как станет свиней кормить на скотном дворе». Но Владимиру это не по нутру. Разозлившись на очередное оскорбление Рогволода, он велел казнить всю семью, оставив в живых только Рогнеду. И теперь раздумывал, что делать с самой княжной. Если честно, то Рогнеда сразу запала в душу князя. Ее сопротивление по ночам только усиливало эту привязанность. Хотелось ласкать юную женщину всякий вечер, утром видеть ее испуганные серые глаза и чувствовать, как трепещет красивое тело, невольно отвечая на горячие ласки. Владимир влюбился. Когда это понял Добрыня, то не расхохотался по варяжской привычке, а внимательно посмотрел на племянника и посоветовал. «Возьми с собой. Объяви женой. Пусть сыновей рожает. Она красивая, дети будут крепкие». Глаза Владимира довольно заблестели. Дядя высказал то, что ему самому больше всего хотелось. Утром он, сладко потянувшись, объявил невольнице. Я в Новгород ухожу, пора. Та застыла, чуть дыша. Вот оно. А я? Князь покосился хитрым синим глазом. Что ты? Ты со мной? Или не люб? Ежели люб, то станешь женой. А нет, так оставайся здесь. Только с кем? Твоих давно в живых нет. Здесь варяги хозяйничать станут. А Ярополк? Осторожно поинтересовалась Рогнеда о своем женихе. «Не твоя печать, печаль!» – отрезал Владимир, рывком вскакивая с ложа. Он стоял ногой и прекрасный. Рогнеда стыдливо отвернулась, но глазом косила, любуясь княжьим крепким телом, сильными руками и ногами. Тот, видимо, заметил, захохотал, стягивая с нее накидку, какой всегда прикрывала свою наготу, провел трепетными пальцами по груди, животу и снова бросился к ней на ложе. Рогнеда быстро понесла. Какова же была ее радость, когда повитуха, смотревшая княгиню, объявила, что будут два сына. И хотя у Алогии, жены Владимира, уже был сын Вышеслав, палачанка хорошо понимала, что, родив князю сразу двоих, станет особо дорога. Владимир и впрямь радовался известию, как ребенок, но ему не до того. Князь не стал задерживаться в Новгороде, пошел на Киев, как и угрожал брату. Рогнеда отправилась вместе с мужем, несмотря на свое положение. Оставаться в Новгороде вместе с Алогией, хотя и переставшей быть настоящей соперницей, ей не хотелось. Но и Алогия поспешила следом. Владимир точно совсем забыл о своей первой жене. Был весь поглощен новым ощущением князя-мстителя. Сначала мстил Рогволоду за унижение, теперь брату Ярополку за гибель другого брата, Олега. Нет, он совсем не любил Олега больше самого Ярополка. Братья презирали Робичича Владимира, и тот отвечал им неприязнью. Но одно дело не любить, совсем другое – убить. Князю казалось, что нет хуже братоубийства. И Добрыня подначивал – завяй, завяй мстить Ярополку. Иногда Владимиру казалось, что дядю гораздо больше волнует захват власти в Киеве, чем сама месть. На Киев двинулись ранним утром. Нужно много пройти, вовремя оказаться на Волоках, а там еще путь по Днепру. Владимир вспоминал рассказы, слышанные еще в детстве о князе Олеге Вещем и его захвате Киева. На сей раз так не получится. Брат Ярополк давно извещен о намерениях Владимира, сможет оказать достойное сопротивление. Это беспокоило самого князя, но не его воеводу Добрыню. Владимир дивился дяде, на что тут надеяться? Конечно, у варяжской дружины, которая пришла с ними из-за моря, силы много, но они хороши в открытом бою, а Киев имеет прочные стены. А ну как братец не станет биться на поле, закроется и будет сидеть. Добрыня усмехался. «Ну и пусть сидит князь, а мы вокруг встанем и тоже подождем. Его свои же кияне тебе выдадут». «Да у нас и дружины не хватит, чтобы весь Киев вместе с горой окружить. А что толку в осаде, ежели в ней дыра?» Добрыня махал рукой. «Справимся, не страдай раньше времени». Князь стоял на небольшом холме посреди просеки, наблюдая за тащившими ладьи, лошадьми и варягами, переносившими остальной груз на своих плечах. Интересные люди варяги. Воинственные и жестокие в бою, они умели быть чуткими друг к дружке. Неудивительно, нельзя срываться на соседа, если месяцами сидишь с ним рядом на руме, и от него нередко зависит твоя жизнь. Они любят золото, меха, женщин, но готовы все бросить хоть за борт, если нужно для дела. Бой для них главное, а еще своя воинская дружба. Варяг за варяга жизнь отдаст, не задумываясь. Правда, сначала постарается вытрясти ее из врага. Может, потому они так сильны? Даже норманны, ходившие набегом на дальние земли, и то не столь едины, как варяжская дружина. Зная, что тебя не предадут и не оставят погибать, спасая свою шкуру, идти в бой спокойнее. Будут ли когда у русичей такие же дружины? Почему бы и нет? Воевать научиться наука нехитрая. Время и желание нужно, а силы и смекалки русичам не занимать. Только надо знать, ради чего бьешься. Варяги жизни другой не ведают. Они живут морем и дружиной, а у русичей дома семьи, выкинуть мысли о которых не удается. Значит, надо брать в дружину не тех, кто вчера пахал или в кузне работал, а отдельных людей, чтоб также жили воинским братством. От размышлений князя отвлекла обыкновенная ворона. Умнейшая птица живет рядом с человеком, но ему не дается. Владимир заметил, что неподалеку ворона прилаживается стащить что-то из клади, которую бросили на землю. Сначала хотел спугнуть, но потом замер, приглядываясь. Птица долго смотрела на самого князя, видимо, понимая, что человек разгадал ее намерения. Тот не шевелился. Наконец, поверив, что Владимир не собирается мешать, ворона осторожно бочком подскакала к мешку, снова постояла, наблюдая за окружающим, сделала еще скок и сунула голову в едва видную прореху. В следующий миг раздались одновременно хлопанье крыльев взлетающей птицы и крик дружинника, у которого та что-то украла. Князь расхохотался, сочувствуя пострадавшему. «Что стащила-то?» Варяг сунул палец в прореху, потом развязал мешок и выругался. «Вот зачем стащила? К чему ей руна?» Владимир мгновенно стал серьезен. «Ну-ка посмотри, какую руну утащила!» К ним, приплеченным шумом, подошла Рогнеда, остановилась, внимательно слушая. Варяг уже сообразил, что своим нападением ворона что-то подсказала. Он перебрал все оставшиеся палочки и объявил. «Руну беды, поражение!» Не зная, как к этому относиться. Князь замер, а палачанка вдруг громко объявила. «Это же хорошо! Теперь, как ни кидай руны, поражения не видать! Ай да птица!» Немного погодя, все знали о пропавшей руне. Варяги довольно кивали головами, соглашаясь с княгиней. Предсказание вороны прибавило уверенности. Дальше пошло легче. Рогнеда, хотя и увязалась с Владимиром, но особых забот ему не доставляла. Легко переносила тяготы пути, спала, где получалось, ела, что давали. Добрыня усмехался, не жена, а золото. Но со строптивым нравом своей красавицы князь столкнулся сразу. Рогнеда не стала прятать волосы под женский плат, так и носила их распущенными, только перехватывала оберегом, и все, либо делала по девичьи одну косу. Когда тот же Добрыня намекнул, что не мешало бы заплести две, дернула плечом. «Косы заплетают на свадьбе!» Воевода покосился на князя, но тот усмехнулся. «Не тронь ее, пусть ходит, как хочет!» Так и остались волосы Рогнеды лежать на плечах. И платье она предпочитала носить не совсем славянские, а все больше привезенные греками из Царьграда. Но и тут князь не возражал. Наряды палачанки выигрышно подчеркивали ее фигуру – высокую грудь, тонкую талию и крутые бедра. Владимир не думал, что кому-то может не понравиться Рогнеда. Среди варягов таких не было. Напротив, многие мечтали оказаться на месте князя по ночам. Он сам попросту терял голову, забывая обо всем на свете, когда медленно с вожделением стягивал с красавицы княжны платье, потом тонкую рубаху, оставляя ногой. В таком виде она была еще прекрасней, но строптивный выдрав не позволял Рогнеде даже после того отдаваться Владимиру сразу. Взыгрывало что-то потаенное, и она сначала сопротивлялась. Это только сильнее разжигало страсть князя. Владимир уже не мыслил себе и одной ночи без непокорной красавицы. С Владимиром из Новгорода отправилась не только новая жена, но и приемный сын Олаф Трюгвасон. Вообще-то он считал своей приемной матерью Алогию. Именно она помогла мальчику выпутаться из рабства, но с легкостью поменял ее на Рогнеду. Жизнь молодого Олова была и до встречи с Владимиром столь бурной, что ее событий хватило бы на несколько людей. Когда Астрид вышла замуж за конунга из рода Инглингов, Трюгви, служивший Владимиру норвежец Сигурд Эриксон, радовался за сестру. Конунг правил в богатой области Вик, что обещало зажиточную жизнь. Но оказалось, рано обрадовался. Трюгви пришлось отстаивать свои земли не только от нападений чужих викингов, но и от своих собственных сородичей. Чужое богатство всегда привлекательно. Когда родившийся у Астрид Олаф был еще совсем маленьким, Трюгви погиб в бою со своим двоюродным братом Харальдом Серая Шкура. Мать, понимавшая, что спокойно жить с сыном ей теперь уже не дадут, отправила того к дальним родственникам в Швецию. Торольф Вшивобородый, которому Астрид доверила своего ребенка, однако решил, что в Гардарике и мальчику, и ему самому будет гораздо лучше, и поплыл туда. По пути их драккар возле острова Эйсюсла попался разбойником Эстом. Воспитатель маленького Олова погиб, а его самого продали в рабство. Тяжелую судьбу разделил и сын Торольва Торгильс. Сигурд обнаружил племянника совершенно случайно, когда собирал дань с чуди в Эстланге. Заметив, что ребенок немало не похож на остальных, да еще разговаривает уж очень учтиво, Сигурд принялся его расспрашивать. Поняв, что перед ним сын сестры Астрид, норвежец дал себе слово выкупить мальчика за любую цену, но хозяин, чуя большую выгоду, выжил из Сигурда все, что мог, взял за Олова как за взрослого сильного челядина. Кроме того, Эст уже сам полюбил разумного и красивого Олова, потому вообще долго отказывался вести речь о продаже. Все же под натиском Сигурда сдался и продал обоих мальчиков. Олов отказывался уходить с дяди без своего друга по несчастью Тургельса. В Новгороде Сигурд держал детей тайно, поскольку совсем не был уверен, что Владимир одобрит такую трату. Да и само воспитание чужого наследника могло попросту поссорить новгородского князя с Харальдом Серая Шкура. Но шило в мешке не утаишь. Олову было 12, когда на новгородском торгу он встретил вооруженного Эста. Неудивительное дело, но приглядевшись, мальчик вдруг понял, что за оружие перед ним. Эст держал в руках боевой топор Торольва. Олов, с трудом проглотив комок в горле, пошел следом за мужчиной. Тот спокойно торговался, выбирая нужные ему товары, ни от кого не скрываясь. Эст надолго застрял у лотка со свежими калачиками, которыми торговала пухленькая вдовушка, так и стрелявшая глазками по сторонам. Казалось, для нее главным было не получение дохода от продажи товара, а привлечение внимания к собственным прелестям. Мужчина заигрывал со вдовушкой и не без успеха. Дело явно близилось к уходу с торга по обоюдному согласию. Рука Эста уже с вожделением поглаживала крутое бедро вдовушки, норовя забраться подальше, а губы под жесткими усами нашептывали в ушко что-то крамольное, отчего женщина хихикала и заливалась краской, но охальника не гнала, видно, нравилось. Олов подобрался ближе, не сводя глаз с топора. Теперь у него не было сомнений, что это оружие кормильца. Мальчик уже справился с сильным волнением и теперь желал только одного – узнать, как попал в руки Эста этот топор. Заметив интерес Олова к своему оружию, Эст усмехнулся. «Ну чего таращишься, нравится?» Тот кивнул. «Хороший топор», – довольно погладил рукоять оружия Эст. «Откуда он у тебя?» – Эст удивился вопросу. «Чего это?» Но не удержался и принялся похваляться, как захватил Торольва и зарубил его собственным же топором, потому что тот был слишком стар для раба. «Ты Клеркон?» – голос Олова снова предательски дрогнул, произнося имя убийцы своего кормильца. «Ну?» Эст не мог понять, чем вызван такой интерес мальчика к оружию и к нему самому. Еще немного, он просто ушел бы, отмахнувшись от Олова, или, наоборот, кликнул бы своих, и тогда мальчику пришлось бы туго. Но Олов вдруг протянул руку к топору. «Дай посмотреть». В ответ на резкое движение Эста, защищающее топор, почти простительно добавил: «Хорошее оружие». Клеркон, решивший, что мальчишка просто помешан на оружии, согласно захохотал. «Хорошее! Тебе такого не видать, щенок!» Не обращая внимания на обидное слово, Олов снова тронул топор. «Дай подержать!» Эст был доволен. «На! Только не урони!» Произошедшего после не мог предвидеть никто. Взяв топор в руки, Олов вдруг резко замахнулся, и Клеркон упал с прорубленной головой. Хотя мальчишечьих сил и было немного, но действительно хорошее оружие и жажда мести помогли Олову совершить убийство. Стоявшие вокруг замерли. Первой заверещала вдовушку, которой отняли возможность славно провести вечер и ночь. На счастье мстителя рядом не оказалось никого из друзей и просто соплеменников Клеркона. Не то не видать бы ему самому белого света. Пока мстил, Олов не думал о том, что будет дальше. Главным казалось именно это – отплатить за гибель своего кормильца. Но стоило Эсту упасть замертво, как мальчик бросился удирать со всех ног. Вовремя, потому как опомнились и новгородцы. За убийство чужака в городе по головке не погладят. Но схватить Олова на самом торге не удалось. Он добежал почти до двора своего дяди, когда встретил его самого. «Что? Куда ты несешься?» – изумился Сигурд, останавливая бегущего мальчика. Олов смотрел на него широко раскрытыми от ужаса глазами. «Я...» Тот схватил племянника за плечи, тряхнул, уже понимая, что случилось что-то серьезное. «Что ты?» «Я казнил убийцу Торольва», — наконец выпалил Олов. Сигурд замер, соображая, что теперь делать. Он не стал интересоваться, как это произошло, как племянник узнал Клеркона. «Некогда. Беги на двор к княгине», — приказал он мальчику. Аллогия изумилась, увидев симпатичного норвежца, которого встречала рядом с Сигурдом. Тот едва переводил дыхание от бега. Лицо мальчика раскраснелось, волосы растрепались, но даже спросить не успела. Олов сам бросился в ноги княгине. «Защити!» «От чего?» – чуть подняла бровь та. «Кто тебя обижает?» «Странно. Юноша просит защиты у нее, слабой женщины, хотя и имеющей дружину, а ведь живет у Сигурда, который и сам не слаб. Неужели натворил что-то противное Сигурду?» «Тогда худо. Вставать между этим мальчиком и княжним сборщиком Дани княгиня не собиралась, хотя мальчика и жаль, молод, хорош собой». Олаф низко опустил голову. «Я убил Эста Клеркона». «Ой-ой», — сокрушилась Аллогия. «Это было еще хуже. Одно дело помирить княжьего слугу и его воспитанника, и совсем другое — заступиться за убийство чужака. За это карали жестоко. В лучшем случае — выплатой виры, в худшем — казнью. Если, конечно, убийца не сможет бежать. Но тогда его ждет изгнание, да выплата виры. А того, кто помог бежать, по головке не погладят». Княгиня, нахмурившись, выпрямилась. «Зачем он бежал сюда?» Голос ее стал жестким. «Как убил? За что?» Олаф поднял на нее свои светлые большие глаза. «Княгиня, он убил моего кормильца Торальва. Я только отомстил за гибель». «Кого?» – изумилась Аллоги. «Какого кормильца?» «О чем твердит этот мальчик? Откуда кормилец у простого юноши?» Пришлось Олафу все честно рассказать. По мере его повествования глаза Аллоги все больше округлялись. У них под боком жил наследник огромных земель, отнятых не по праву, а князь ничего о том не слышал. Но Аллогию больше волновало другое. Если Олаф говорит правду, то он имел право кровной мести, а значит, не приступил закон, убив Клеркона. Теперь предстояло рассказать обо всем князю. Но для начала Аллогия попросила привести Сигурда. Княжий сборщик дани явился, опустив голову, понимал, что виноват в сокрытии Олафа. Княгиня корить за это не стала, только расспросила с пристрастием. Убедившись, что Олаф не лгал, она решительно поднялась. «Пора идти к Владимиру, пока не опередили другие». Не успела. Князь сам пожаловал ей в терем. Потому как во дворе шумели новгородцы, стало ясно, что пришли за Олафом. Князь вошел в хоромы, где сидела Аллогия с Сигурдом и его племянником, быстрым шагом. «Что себе позволяет княгиня? Зачем идти против закона Новгорода? Новгородца, убившего чужака, ждет суровое наказание. К чему укрывать беглеца?» Но Аллогия спокойно приветствовала мужа. Рядом с ней стоял, также склонив голову, Сигурд. За его спиной старался спрятаться юноша, почти мальчик. Владимир понял, что речь идет о нем, сурово нахмурился. «Этого ты пречешь?» «Этого», — все так же спокойно кивнула Аллогия. Князь изумленно разглядывал Олафа. Как-то мало верилось, что мальчишка убил здоровенного Эста. Да из чего бы? Но множество людей одновременно лгать не могли. Они в один голос рассказали, что мальчик сначала клянчил у погибшего топор, а потом этим же оружием и зарубил. Аллогия подождала, пока князь не убедится, что Олаф совсем не так страшен, как его описывают видаки происшествия. Потом чуть улыбнулась. «Князь, позволь слово молвить». Тот уже потерял свой воинственный пыл. Все знали, что Владимир загорается, как сухая трава, но так же быстро и успокаивается. «Горяч, князь, да отходчив». Сел, чуть вытянув ноги, усмехнулся, кивнул в сторону провинившегося. «Его защищать станешь?» Аллогия покачала головой. «Чего его защищать? Верю в твой справедливый суд, князь. Это племянник Сигурда, сын его сестры Астрид. Зовут?» Тут она вспомнила, что даже не спросила имени мальчика. Сигурд с готовностью подсказал. «Олафом зовут». «Ну и что же этот Олаф топорами размахивает?» Олаф сам хотел что-то объяснить, но Сигурд сделал знак, чтобы молчал. Это движение заметил князь и, напротив, вдруг велел. «Молчите все! Иди-ка сюда, сам и расскажи, почему убил честного человека». Олаф загорелся, точно сухая ветка в пламени костра, даже забыл, что стоит перед князем. «Да какой же он честный! Он убил моего кормильца Торальва!» «Кого?» – изумился Владимир. Пришлось снова повторить историю своей короткой, но такой бурной жизни. Вслед за самим Олафом Сигурд все же рассказал, как нашел племянника. Под укоряющим взглядом князя он опустил голову, но заступаться за мальчика не перестал. «А с чего ты взял, что это Клеркон?» «Он сам назвался». «Что, вот так подошел и назвал тебе?» усмехнулся Владимир. Похоже, он просто не знал, что сказать. Чувствуя, что гроза проходит мимо, Олаф вздохнул чуть свободней. «Нет, я увидел у него топор Торальва. Спросил, он и рассказал. Похвалялся тем убийством, точно заслугой». Глаза мальчика снова загорелись гневом, на щеках выступил румянец. Князь кивнул, поднимаясь. «Пойдем со мной. Людям расскажешь, чтоб поняли, что не просто убийца ты, а мстил за кормильца». Олаф тихо добавил. «А еще со мной сын Торальва, Торгильс». Владимир обернулся. «А он чего же не мстил? Или мал еще?» «Нет, старше. Да только я один там был». У теремного крыльца уже собралась довольно большая толпа. Так недалеко и до веча. Владимир вышел вперед и вдруг выставил перед собой Олафа. «Этого юношу обвиняете в убийстве Эста?» «Этого!» – согласно зашумела толпа. К Князь кивнул, соглашаясь. «Кто выступит ведоками?» Закричали сразу несколько, но решили, что говорить станут трое. Все трое повторили свои давешние слова. Расспрашивал про топор, просил подержать, потом вдруг схватил оружие и ударил. «Спрашивал ли перед тем имя убитого?» «Да-да, спрашивал», — согласились ведоки. «Что тот ответил?» «Да клеркон он!» «Так и сказал, что клеркон!» Мужики привычно полезли пятернями в затылки под шапки. Князь усмехнулся. «Кто ведает, что за человек клеркон?» Ведоки мало что знали. Сказали, что эст привез топор, а так больше ничего. «Привез товар, а так больше ничего. Что за товар?» Снова жали плечами. «Кое-чего, челядь, как всегда». «Откуда челядь брал, не сказал?» В толпе даже засмеялись, что князь не знает сам, откуда эсты челядь берут. «Ладьи чьи-нибудь грабят?» Владимир кивнул. «Так и есть, грабят. А тех, кто против них не поддается, убивают. И тех, кого продать дорого нельзя, тоже». Собравшиеся люди не понимали. «Так все так?» Голос князя вдруг загремел на весь двор. «А у Олова Эсклеркон убил кормильца Торальва. Топор его забрал и перед всеми похвалялся, что хороший топор». Кто-то тут же вспомнил. «Да, даже перед мальчишкой похвалялся, как убил какого-то скана и топор хвалил». Другой горячо добавил. «Да не какого-то, а Торальва. Стар, мол, чтоб продавать. Только оружие при нем и было хорошее», — раздались голоса. «А мальчишка и впрямь Торальвский?» Олаф не выдержал. «У Торальва здесь и сын есть, Торгельсом зовут, а я мстил». Точно как чуть раньше нападала, теперь толпа горячо поддерживала юного мстителя. Князь слушал, как стоящие на дворе кричат. «Правильно, что убил! За кормильца мстил, право имеет!» Дав страстям разгореться заново, Владимир спросил, с трудом перекрикивая галдящих новгородцев. «Сбирать ли вечи, чтоб решать про Виру?» «Какую Виру?» — почти возмутились люди. «Правильно убил, нет на нем вины». Нашелся только один сомневающийся. «А чем докажет, что Торльф его кормилец?» Князь показал на Сигурда. «Олаф его племянник. Пусть скажет, как нашел мальчика». Толпа затихла, ожидая рассказа. Такое случалось нечасто. Это не украденная с чужого двора коза и даже не жестокая драка норманнов. Здесь было чему посочувствовать, а значит, долго будет о чем пересказывать пропустившим такое событие. Сигурд почувствовал момент и подробно изложил внимающей толпе подробности душещипательной истории. В одночасье Олаф превратился в героя. Теперь его поддерживали уже все стоявшие с открытыми ртами перед княжьим теремом новгородцы. Пока Сигурд рассказывал, князь раздумывал о своем. Теперь скрыть Олафа будет невозможно. Что даст ему присутствие возможного наследника огромных владений? Поразмыслив, решил, что многое. Норвежский Харальд Серая Шкура не столь хорош даже для своих. В Варяжском море покоя никогда не было. Если воспитать Олафа как своего сына, то позже он сможет отблагодарить. Кажется, мальчик имеет понятие о чести. Владимир сделал знак княгине, чтобы подошла ближе. Наклонился к самому уху. «Готова объявить Олафа своим приемным сыном?» Аллогия предложению поразилась, но кивнула. Ей понравился приветливый и красивый мальчик. А уж история его жизни тронула почти до слез. Когда Сигурд закончил свою пылкую речь, князь снова шагнул вперед. «Если Новгород решит, что Олаф невиновен, поступил правильно, встя за своего кормильца, то...» Ответом им было дружное «невиновен», — Владимир продолжил, — «то я, мы с княгиней, признаем его своим приемным сыном». На мгновение все замерли, потом со двора снова донеслось дружное. «Правильно! Ай да князь! Верно решил!» Сигурд сжал плечо племянника. «Благодари!» Но мальчик уже и сам понял, что надо сказать. Повернулся к князю, потом к Аллогии, со слезами на глазах, сдавленным голосом произнес. «Благодарю! Буду вам верным сыном! Жизни не пожалею!» Мало кто расслышал, как Владимир пробормотал. «Теперь за меня будет кому обидчика зарубить!» Ярополк оказался совсем слабым в деле. Он не посмел оказать сопротивление. Действительно затворился в Киеве со своей дружиной. Владимир довольно хохотал. «Боится, братец, не в отца пошел!» Но брать город с налета не стал. Киев не Полоцк. Пришлось вставать осадой. Они и встали между Дорогожичем и бывшим капищем на Хоровице. Вырыли ров, чтобы обезопасить себя от вылазок из града. Только этого было мало. Как и предвидел князь, дружины не хватало окружить всю гору. С полудня она была открыта, и оттуда подвозили для Киева что надо. Так можно сидеть много лет. И тут Добрыня показал, что не зря был так спокоен. Хитрый ум князя, как оказалось, давно отправлял своих людей к киевскому воеводе Блуду, загодя готовя его предательство. Владимиру совсем не понравился такой поворот событий. Одно дело сразиться с Ярополком в открытом бою, убить его, мстя за Олега, и стать киевским князем по праву, и совсем другое – воспользоваться услугами предателя. Добрыня злился, доказывая, что вместе все способы хороши. Шли дни, но ничего не менялось. Кияне иногда совершали вылазки против дружины Владимира. Его варяги отвечали, но стены Киева оставались закрытыми, и сдаваться город не собирался. Самый нетерпеливый из осаждавших оказался не Добрыня и даже не князь Владимир, а Рогнеда. Ее деятельная натура напрочь не принимала сидения на месте. Новая княгиня готова сама идти на Киев приступом. Добрыня сначала смеялся над неугомонной Рогнедой, но потом начал злиться. «Ну чего эта баба лезет не в свои дела? Кто ее вообще звал сюда? Ждала бы Владимира дома, вышивала и... Что они там еще делают?» Добрыня не знал, чем занимаются княгини в ожидании князей. «Вон Алогия, всегда со своим сыном, делам уже не суется, а эта палачанка точно надзор какой, ежедневно вдоль рва лазает. И не скажешь ведь, что тяжела уже». Однако дружина радовалась каждому появлению молодой княгини. «Не всякий день увидишь рядом с собой княжью жену, да еще и красавицу». Добрыня ворчал. «Это добром не кончится». Так и произошло. В тот день Рогнеда снова не усидела в своем шатре. Незаметно выскользнув, отправилась смотреть на киевские стены. Эта Алогия может сидеть в Новгороде и ждать, пока муж завоюет ей Днепровский город. Рогнеда лучше будет рядом с Владимиром. Если честно, то ее, как и Добрыню, давно раздражала нерешительность князя. Но воевода мог хотя бы попенять. А что могла она? Ничего. Пока ничего, решила для себя Рогнеда. На киевскую землю уже пришла осень. Хорошо, что сухая, сейчас только желтые листья летят, кружась на землю. Но недалеко и до дождей. Тогда сидящим без крыши над головой воинам Владимира придется туго. Может, Ярополк этого ждет? Куда денется брат в осеннюю слякоть? Посидит и вернется по последней воде в свой Новгород. Но в самом Киеве тоже роптали. Им надоела осада. Ругательски ругали бездеятельность воеводы Блуда, нерешительность Ярополка. Осады настоящей нет, с юга подвозят помощь, но только и сиднем сидеть тошно. Время от времени кто-нибудь из сотников вдруг предпринимал вылазку, пугал новгородцев, но, видя численные преимущества, возвращался обратно. Иногда сами новгородцы не выдерживали, бросались ближе к стенам, пускали сотни стрел в защитников и отходили. Странное время, ни войны, ни мира. Уж договорились бы между собой князья, или, напротив, побили бы друг дружку. Если честно, то и тем, и другим дружинникам было даже все равно, кто из князей победит, лишь бы скорее закончилась эта дурацкая неопределенность. К рву, окружавшему Киев со стороны осаждающих, снова пришла молодая княгиня. Между дружинников поговаривали, что именно ее князь Владимир силой взял у Рогволода, но сделал своей женой. Воины соглашались с князем, хороша, и норов чувствуется. Это неспокойная Алогия, которую они видели лишь издали. Новая жена князя готова сама штурмовать стены города, если бы позволили. Но бодливой корове рогов не дано, всем известно. Князь мог бы, но сидит сиднем. Княгиня горит желанием взять город, но не ее власть. Старые дружинники сравнивали Рогнеду с княгиней Ольгой. Вот бы той этакую дочь, никакого сына не надобно. Другие возражали. У Ольги и сын смелый был. Русичи вечно будут помнить князя Святослава с его походами против Хазарии и Византии. Хороша, княгинюшка, ох, хороша! Светлые волосы стянуты обручем, точно и не замужем она. Говорят, у вражеских женщин всегда так, чтобы все видели силу волос. У славян, напротив, женщины косы прячут. Серые глаза смотрят пристально и властно. Гибкая, но крепкая, во всем чувствуется сила. Рогнеда пробиралась меж людьми, чуть подобрав подол, чтоб не мешал шагу. От этого открылась узкая щиколотка, оголилась красивая ступня. Платье темно-красного бархата, привезенное купцами из Царьграда, красиво облегало фигуру и колыхалось при каждом движении. Дружинники не могли оторвать глаз от женщины. Загляделись так, что не сразу заметили, как от киевских ворот отделилась группа всадников и бросилась ко рву, за которым сидели осаждающие. Такие вылазки киевляне совершали ежедневно, но в этот раз спешили именно за Рогнедой, заметив ту со стены. Первой услышала гиканье всадников и увидела нападавших сама Рогнеда. Она вдруг с криком указала рукой в сторону города. «Эй!» От стен до рва чуть больше двух перестрелов, поэтому киевские всадники очутились вблизи осаждавших в считанные мгновения. Почти сразу за криком Грагнеды раздались первые звуки боя на краю рва. Киевляне пробивались к княгине. Ее сразу окружили новгородцы, схватившиеся за мечи, но их оказалось слишком мало, чтобы справиться с нападавшими. На помощь от шатров уже спешили дружинники Владимира, только было понятно, что могут не успеть. Все происходило слишком быстро. Еще чуть, и Рогнеду попросту подхватит кто-нибудь из всадников и умчит за городские стены. И тут Рогнеда показала, что она не простая тряпичная кукла. Женщина выхватила у упавшего посеченным дружинника его меч и со всех сил полоснула ближайшего коня по крупу. Лошадь поднялась на дыбы, сбрасывая всадника. Княгиня едва успела отскочить в сторону. К ней уже пробивались гриди Владимира, и все же Рогнеду окружало слишком много киевлян. А рядом оставались в живых всего четверо новгородцев. Они старались закрыть женщину собой, благо киевляне не пускали стрел, видно, решили взять княгиню живой. Сама Рогнеда бросила меч и схватила большой нож. Все же один из киевлян смог перехватить женщину и бросить товарищу на коня. Оказавшись висящей поперек конского туловища вниз головой, та отчаянно сопротивлялась, била лошадь ногами, но мало что могла поделать. Заорав «Аж чтоб тебя!», Рогнеда вдруг со всей силы всадила нож в брюхо коня. Потом дружинники спорили о том, насколько крепким было ругательство княгини. Решили, что очень крепким. Оно ли помогло, или рана лошади? Но оба, и всадник, и сама Рогнеда полетели вниз под конские копыта. От удара о землю бедняга на мгновение потеряла сознание. Открыв глаза, увидела над собой вздыбленную лошадь. И даже не понимая, что делает, откатилась в сторону. Вовремя. Потому как жеребец поневоле опустился именно туда, где только что лежала женщина. Рогнеда лишь получила сильный удар в плечо, но она осталась целым. Зато ее обидчик пострадал больше и от падения, и от конских копыт. С ужасом глядя на разбитую копытом голову киевлянина, Рогнеда на четвереньках поползла в сторону. Вокруг все еще шел бой, потому просто ползать по земле было никак нельзя. Осторожно оглянувшись, Рогнеда подивилась, почему не слышно ни звука. То есть люди двигались, раскрывали рты, их мечи сшибались меж собой, видимо, ржали, поднимаясь на дыбы и кони, но было тихо. Она сидела на земле в разорванном бархатном платье, оглушенная из-за падения, держалась за голову и силилась понять, что теперь делать. Долго размышлять не пришлось. Никто из нападавших уже не интересовался самой княгиней. Главным теперь было вырваться из схватки живым, либо взять как можно больше жизни противника. Ждать, пока тебя растопчут, нелепо, и Рогнеда, с трудом поднявшись, все еще ничего не слыша, подхватила чей-то брошенный щит и, заслоняясь им, попыталась пробраться сквозь толпу дерущихся людей. Вдруг прямо перед собой она увидела спину киевлянина, который двумя руками заносил меч, чтобы разрубить новгородца, вооруженного лишь коротким ножом, и к тому же сильно израненного. Новгородца она помнила. Это был дружинник князя, у которого хитрая ворона украла руну беды. Рогнеда размахнулась и изо всей силы врезала щитом киевлянину по спине. Тот, никак не ожидавший удара сзади, коротко икнул и пронес меч мимо туловища противника. Этого мгновения дружиннику хватило, чтобы всадить в бок нападавшего свой нож. И сразу же он заорал: «Княгиня, берегись!» Рогнеда с трудом успела увернуться от падавшего на нее вместе с конем человека. Бормоча: «Нет уж, мне хватит!» Она принялась выбираться из вооруженной толпы. И вдруг замерла, осознав, что снова слышит, ведь услышала же крик новгородца. Да, вокруг все звенело, грохотало, орало. А к дерущимся уже подоспели дружинники князя Владимира. С их помощью киевлян одолели быстро. Мало нападавших осталось в живых. Дорого им далась попытка захватить княгиню. Сама Рогнеда вошла во вкус и размахивала подобранным одноручным мечом налево и направо, умело прикрываясь щитом. Наверное, киевлян настолько поражал вид женщины в развивающемся красном платье с распущенными светлыми волосами и мечом в руках, что они попросту теряли способность сражаться. Добрыне с трудом удалось утащить строптивую красавицу с поля боя. Та сопротивлялась, норовя посечь еще кого-нибудь. «Да успокойся ты!» — встряхнула ее Добрыня. «Глянь, на кого похоже!» Владимир с раздувающимися от возбуждения ноздрями, тяжело дыша после стычки с последним упорным киевлянином, стоял напротив жены. Что он мог сказать Рогнеде? Чтобы не лезла ни в свое дело? Конечно, но вокруг восторженно галдели десятки дружинников, воочию видевши, что княгиня не только не испугалась, но и билась с ними на равных. Таких жен у князей еще не было. И все же Владимир прошипел: «Если ты еще раз...» Рогнеда только дернула плечом, придерживая рукой порванное на ней платье. Князь, конечно, был зол на жену, ведь запросто могла погибнуть из-за своей неуемной прыти, но в то же время поневоле смотрел на нее с восхищением. Волосы растрепаны, оберег, что их поддерживал, давно слетел. Одежда порвана, даже на красном бархате видны пятна крови. Рука содрана, на плече синяк, на щеке ссадина. Ну как сердиться на такую? Рогнеда с силой дунула, пытаясь откинуть нависшую на лицо светлую прядку волос, и с вызовом вскинула голову. Пусть только попробует дальше ругать. Она ему выскажет все, что думает о трусах, сидящих под стенами города, который давно пора взять. Не ругал, только усмехнулся. Иди к себе, сейчас лекаря пришлю, воительница. Вслед отвернувшемуся князю донеслось. Да, воительница. Добрыня уже тащил настырную амазонку подальше от княжьего гнева, уговаривая. Да пойми, дурья башка, могла же запросто погибнуть. Чуть позже лекарь осторожно прикладывал какой-то снадобье к здоровенной шишке на голове женщины, которую попросту не заметила в пылу боя. Плечо было перевязано, конское копыто содрало кожу и повредило тело, но не задело кость. Еще Рогнеде оказалось больно наступать на левую ногу, но и там кости остались целы, просто ушиб и сильно гудела голова. Княгине велено лежать, не вставая, а еще лучше спать. Понимая, что Рогнеду в шатре не удержать, Добрыня попросил, чтобы ей дали снадобье для сна, потому беспокойная жена Владимира проспала целые сутки. Дружине о воительнице, не растерявшейся в бою и умевшей весьма крепко ругаться, уже пошли разговоры. С каждым часом они становились все нелепей. Мол, Рогнеда чуть не сама одолела всех киевлян. Попросту перебила, как младенцев, по одному. Мастерски владея мечом, посекла их лошадей, и вся израненная грозилась взять Киев в одиночку. Но княгини не видно, и дружина начала беспокоиться. Ходили слухи, что все ее платье было красным от крови. Ее или врагов того не знали. К Добрыне один за другим подходили воины, интересовавшиеся, жива ли Рогнеда. Сначала он отмахивался, потом, разозлившись, заорал на весь стан. «Да жива ваша княгиня! Спит!» И сразу услышал, как здоровенные детины обрадованно передают друг дружке почти шепотом. «Жива! Жива! Спит, княгинюшка!» Стан в мир замер. Владимир, осознав, что стало слишком тихо, выскочил наружу из своего шатра. «Что? Что еще?» Ему ответил ближайший дружинник. «Тише, князь! Княгиню разбудишь! Спит она!» Ошалело оглядывавшегося Владимира потянул обратно в шатер Добрыня. «Слышь, не беспокой княгиню, спит она. Вся дружина на цыпочках ходит». С минуты они стояли, молча глядя друг на дружку. Потом Владимир пробормотал: «Да уж, нашел себе жену». И они от души расхохотались. «Теперь на княгиню и не посмотришь косо. Дружина за нее горой встанет». На небе неподвижно висит полная луна. Но почему, когда стоишь, кого-то или что-то охраняя, время ползет, как улитка? А если самому прилечь соснуть, оно несется пуще стрелы. Север то и дело поглядывал на желтый диск, сверяясь, далеко ли тот передвинулся. Но ни луна, ни звезды с места не трогались. Тут он заметил, как от шатра княгини отделилась тень и направилась в их сторону. Их – это к шатру князя. На свое счастье, Север не успел окликнуть идущего. Это оказалась женщина. Причем не просто женщина, а Рогнеда. Не останавливать же княгиню, идущую в ночи к своему мужу. Север посторонился, пропуская Рогнеду внутрь шатра. Та, казалось, не заметила сторожевого дружинника, скользнула мимо, словно того и не было. Север украдкой вздохнул. Вся дружина завидует князю Владимиру. Такую жену себе взял. Княгиня, они всегда красавицы, но полоцкая княжна уж больно хороша. Что лицом, что статью, что норовом. С такой, небось, не соскучишься. Вот бы и ему. Не успел парень додумать крамольную мысль, как из шатра донеслись звуки, совершенно определенно говорящие о том, что происходит внутри. Север весь обратился вслух. И тут же получил тычок в бок. Над ухом зашипел голос воеводы Добрыни. «Чем занимаешься? Ты для чего поставлен?» Север беззвучно хватал воздух, разевая рот, как рыба, вытащенная на берег. Добрыня зло поморщился. «Пшел вон!» Через минуту у шатра стоял уже другой грить, с наказом следить за всем вокруг, но близко не подходить и ворон в ночи не считать. Не совсем помогло. Второго охранника тоже привлекли вздохи и стоны, доносившиеся из княжеской походной опочивальни. Добрыня сам был не прочь послужить. Уж очень страстно стонали оба, и князь, и его жена, но понимал, что нельзя этого делать. Прогнать дружинника вовсе, но все равно расскажет другим. Воевода вздохнул и решил оставить как есть. Пусть слушает грить, и поутру разносит по стану. Князю это добавит дружинной любви, да и Рогнеде тоже. На Руси ценят не только хорошего воина, но и сильного мужчину на ложе. И женщин себе в жены хотят тихих и квелых, а завидуют тем, у кого такие, как новая княгиня. Полоска леса на восходе начала светлеть, предвещая скорое утро, когда из шатра так же тихо выскользнула женская фигура и быстрым шагом направилась к себе. Грит едва сдержался, чтобы завистливо не вздохнуть. Это какая же женщина, ежели почти до утра с мужем миловалась? Везет князьям? Воевода вздохнул. Что за князья у Киева? Один боится напасть, чтобы отбиться от брата, другой стоит, не решаясь напасть, чтобы брата одолеть. Добрыня справедливо показывала Владимиру, что с юга Ярополку может подойти помощь, и будет совсем худо. И князь решился. Отправил таки к киевскому воеводе Блуду с предложениями помочь в наказании Ярополка за братоубийство и обещанием зато всяческих почестей. К его удивлению, воевода даже раздумывать не стал, велел передать, что готов помочь. Для Владимира Блуд чем-то близок, может тем, что тоже Робичич. Он стал воеводой при Ярополке по воле князя Святослава, не слишком жаловавшего родовитых, но ленивых, предпочитавшего скорее быстрых умом и телом таких вот Робичичей. Но вернувшись из последнего похода уже без князя, Свенельд снова стал для молодого Ярополка главным советчиком, пусть и называя себя лишь воеводой отчим. Зато и Владимир, и Добрыня были с Блудом одного поля ягоды, такие же незаконные, рожденные в любви, но не в знатности. Воевода потянулся к новгородскому князю сердцем, уже замышляя против его старшего брата недоброе. Между двумя братьями, высокородным Ярополком и Робичичем Владимиром, Блуд готов был выбрать второго. И выбрал. Добрыня заглянул в шатер, где еще досыпал его воспитанник. «Князь, проснись!» «А?» – мигом вскочил Владимир. Добрыня мысленно похвалил князя. Сказывается наследство Святослава. Добрый воевода будет из Владимира. И сам себя осадил. «Какой воевода? Великий князья метит!» «К тебе гонец от...» Он даже так не стал произносить имя Блуда вслух. «Не ровен час, кто услышит». Но племянник понял сам, кивнул, растирая лицо руками, чтобы окончательно прогнать сон. «Зови, только тихо». Добрыне хотелось попенять, что и сам не так глуп, чтобы таком гонце вслух кричать, но промолчал. Все же племянник уже князь, хотя пока и не великий. Владимир пытливо смотрел в лицо киевского дружинника, передававшего слова воеводы Блуда, и пытался понять, говорит ли тот лишь, что велено, или все же что-то знает. Похоже, не знал. Блуд составил сообщение осторожно, так, чтобы никто, кроме Владимира и Добрыни, не понял. Довольно кивнул. «Передай...» Он снова не стал произносить имя Блуда, что все понял и сделаю, как сказал. Гонец торопился успеть до света, чтобы не попасться на глаза своим же, но у выхода из шатра вдруг обернулся. «Не бойся, князь, ни один воевода тебе подсобит, нас много». Добрыни мысленно ахнул. «Вот тебе и тайна». Но вообще-то сообщение его обрадовало. Блуд велел передать, что пробовали наступать на киевские стены. В тот момент он постарается убить своего князя. После ухода гонца Владимир долго сидел молча, уставившись на пламя очага. Добрыня не торопил его с решением. Одно дело угрожать брату, совсем другое – согласиться на его убийство. «Что делать?» – наконец произнес князь. «А у тебя есть выбор?» – чуть усмехнулся Добрыня. «Выбора действительно не было. Скоро зима. Стоять у Киева нелепо. По Днепру в любой момент из той же родни подойдет помощь, и тогда сам Владимир окажется в осаде. Но стены Киева им не взять. У Ярополка дружина не слабее, да и кияне не собираются сдаваться. Все же наступать придется». И Владимир, тяжело вздохнув, велел. «Завтра попытаемся». «Успеет ли?» Добрыня явно имел в виду Блуда. «Не так просто убить князя в его же городе, даже воеводе». Блуд не смог. Никак не удавалось сгубить Ярополка, не погибнув самому. И отбивались кияне слишком хорошо. Еще немного, и новгородцам пришлось бы уносить ноги. Казалось, что перевес на стороне Ярополка. Дружина Владимира едва не начала отступать из собственных рвов. Но кияне вдруг вернулись за крепостные стены. Сначала недоумевавший Добрыня понял. Постарался Блуд. Видно, сумел убедить Ярополка не преследовать дружину брата. Но кто же мог сказать, удастся ли ему в следующий раз сдержать порыв князя? Ведь о том же думал и князь. Он был уже не рад, что ввязался в осаду Киева. Что это за осада, если не удается замкнуть кольцо? Появилась недобрая мысль, что надо оставаться в Новгороде. Правил бы себе и правил. Ярополк не рискнул бы вмешиваться в его дела. С другой стороны, сейчас он как бы мстит брату за брата. А если позже, то кто поймет князя, просто так вставшего против правителя Киева? Владимир сам с собой покачал головой. Нет, другого раза не будет. Только что делать со слишком сильным соперником? Добрыня возник, как всегда, неожиданно. Кивнул, давая понять, что есть новости. Конец от блуда тот же. Видно, воевода опасался доверять тайну лишним людям. Князь, великий князь Ярополк вместе с воеводой бежали тайно из Киева. «Что?» – обомлели Владимир с Добрыней. «Куда? Зачем?» Гонец чуть усмехнулся. «Воеводе удалось убедить князя, что кияне его предали. Ведут переговоры с тобой, чтобы это сдать, чтобы его сдать, что надо бежать. Бежали в родню». «Да ведь...» – Владимир не договорил, что бежавший из осажденного города князь становится вне закона. Его вечи никогда не поддержит. Присланный дружинник и сам понял, о чем подумал Владимир, кивнул. Теперь ему возврата нет. Добрыня довольно хмыкнул. «Ай да блуд!» – вслух спросил. «А дружина?» «Не ведаю, княже!» – гонец ответил князю, а не воеводе. Точно спросил Владимир. Но Добрыня не обиделся, не привык еще быть главным. Стерпел. «На меня указали, как на переговорщика. Пришлось спешно скрыться к тебе». «А точно ли Ярополк?» «Бежал!» – усмехнулся гонец. «Своими глазами видел. Сели в ладьи и по Днепру с воеводой и еще несколькими пошли». Киев, лишившись князя, открыл крепостные ворота перед его братом. Но Владимир там задерживаться не стал. Отправился следом за Ярополком, хорошо понимая, что просто так его отпустить нельзя. Соберет новые силы и вернется. Тогда пощады не жди. Хотя дружинник-предатель ошибся. С Ярополком ушла почти вся его дружина, но кияне все же стояли за своего князя и могли запросто выступить против Владимира. Владимир ехал по киевским улицам к теремному двору и раздумывал, что сказать горожанам. Говорить не пришлось. Никто против не выступал, но и восторга не выказывал. Добрыня злился. Какие-то эти кияне сонные. Новгородцы бы уже либо разнесли дружины пришлого князя по косточкам, либо кричали, поддерживая. А этим точно все равно. Потому уехали из Киева даже с облегчением. Самим киянам понравилось, что Владимир не стал занимать место старшего брата. Ведь великий князь один. Вот убьет Владимир Ярополка, тогда и сядет на его место. А Логи, услышав такие речи, передернула плечами. «Готова принять любого, только чтобы их не трогали. Не хочу быть в таком граде». Добрыня возразил. «Князь Ярополк много виновен. Повинен в гибели князя Олега, бежал из своего града, бросив Киев на произвол судьбы. А что он должен был делать против Владимира?» Хорошо, что эти речи не слышал сам Владимир. Не сдобровать бы слишком говорливой жене. Добрыня терпеливо объяснил. Биться супротив брата должен был. Если бы был умен, так нас осилил бы в раз. У него положение лучше. Да вот глупцом оказался на наше счастье. А Логия, хоть и была недовольна киянами, осталась в Киеве. Рогнеда же поспешила с младенцами за мужем. Родившаяся двойня требовала внимания, но княгиня не боялась ни за детей, ни за себя. И ошиблась. Видно, все же застудила одного из мальчиков. Судьбе было угодно, чтобы маленький Мстислав прожил всего несколько дней. Зато младший Изяслав, родившийся слабеньким, вытянул и крикливо сообщал миру о своих надобностях. Позже у князя будет еще один сын Мстислав, только рожденный уже другой женой. Рогнеда улыбалась. Это ничего, что один из младенцев помер. Она родит еще, она сильная. Глядя на жадно сосущего грудь Изяслава, размышляла о том, каким он вырастет сильным и храбрым, каким станет замечательным князем, почему-то напрочь забывая, что в Новгороде живет будущий князь, наследник Владимира. Рогнеда уже хорошо поняла, что в жизни все переменчиво и совсем не собиралась упускать свою возможность стать старшей княгиней. Владимир охладел к Логии, значит, надо, чтобы он продолжал гореть к ней самой. Нужны еще сыновья, значит, она будет с мужем повсюду. И княгиня отправилась к родне. Родня, конечно, не Киев. Ее охватить кольцом труда не составило. Ладьи, приведенные по Днепру, помогли закрыть подступы и по воде. Владимир стоял, широко расставив ноги, и разглядывал стены родни. Добрыня подошел сзади, усмехаясь. «Ну что, князь, когда брать станем?» Синие глаза князя чуть лукаво заблестели. «Зачем?» «Снова стоять будешь?» Добрыня точно укорял за многомесячное стояние у стен Киева. «Брать приступом, чтобы положить добрую часть дружины?» Стены крепкие, много дружинников погибнет, а у них в граде припасу мало. К осаде-то не готовились? Запрем вокруг подходы покрепче, пусть голодают. Добрыня внимательно посмотрел на племянника. Он понял еще одно недосказанное князем. Родню нельзя брать приступом. Там святилище Бога рода. Он может обидеться. Когда все же сказал об этом Владимиру, тот кивнул. Княгиня Ольга сожгла Искоростень, где было святилище Хорста. Видно, осерчал тогда Бог. Нельзя такого повторить. Пусть сидит Ярополк в родне. Главное, чтоб в степь не ушел, чтоб не привел на Русь печенегов себе в помощь. Зима выдалась морозная. Снег скрипел под ногами, а ночами даже посвистывал. Деревья стояли заиндивелые, у солнышка, казалось, выросли уши. Оно поднималось над крепостной стеной родни, прячась за морозным туманом, и быстро исчезало. В другую зиму и не заметили бы. Радовались снегу и морозу, оттепели-то хуже, но сейчас это никого не радовало. Родни голодала. Быстро закончилось все, что припасено на зиму. Съели всех кошек и собак, переловили всех голубей и ворон, какие не улетели. В стылом пустом городе едва двигались похожие на тени люди, кутаясь во все тряпье, какое находили, потому как кончились и дрова. Город вымирал. Владимир уже не раз отправлял в город послание, чтобы его сдали, обещая не губить жителей и зовя дружину себе на службу. Родня молчала. Это презрительное молчание страшно злило князя. Временами хотелось силой взять непокорный город и сравнять его с землей. Но Добрыня успокаивал племянника. Брать родню силой никак нельзя. «А что твой блуд с Сиднем сидит? Где же его хваленая власть над князем?» Добрыня не знал ответов на эти вопросы. С блудом в родне могло случиться все, что угодно. Его самого могли казнить. Или с голоду помер, как многие жители. Но они рано разуверились в воеводе. Блуд показал, что он еще многое может. Видя, что князь Ярополк уже в отчаянии, воевода постоянно его подначивал. «Видишь, до чего мы родню довели? Люди гибнут зря. У твоего брата вон сколько воинов. Нам его не осилить, не перебороть. Мир надо с Владимиром творить». Больше всех на такие речи ярился Варяжка, княжий милостник. Дружинник пытался напомнить воеводе, что тот сам и довел дело до такого состояния. Не след было бежать из Киева. А если бы кияне предали князя? Лучше умереть от рук киян, чем от ножа убийцы. Какого мира ты ждешь от Владимира? Зачем ему теперь мир с братом? Хотел бы мира, ушел бы от родни. Блуд задумчиво посмотрел на Варяжка. Тот прав. Именно сейчас, показав свою силу и настроив даже жителей родни против князя Ярополка, Владимиру нужно уйти от города. Вечером в стан к Владимиру тайно прибыл гонец от Блуда. «Наконец-то!» – вздохнул Добрыня. «Жив наш предатель!» От этих слов у Владимира почему-то похолодела спина. «Наш предатель» звучало не слишком обнадеживающе. Дядя понял оговорку и сам натужно рассмеялся. «Предатель, да не наш! Наш помощник!» Сгладить неприятное ощущение не удалось. Тем более, что гонец принес странный совет Блуда – оставить родню и уйти в Киев. Но, поразмыслив, Владимир с Добрыней решили, что Блуд прав. Ярополк уже согласен творить мир с братом на его условиях. Не стоило сейчас наказывать и так обездоленную родню, потому, немного подумав, Владимир решил последовать совету киевского воеводы. Никто из дружинников не понимал, почему князь вдруг приказал сворачивать свой лагерь и отправляться обратно в Киев. Да и там встал с дружиной на теремном дворе князя Игоря. Владимир вел себя как хороший брат, пришедший с чистыми намерениями. Когда об этом узнал Ярополк, то принялся выговаривать Варяжке. «Видишь, каков мой брат? Зря ты его подозревал в предательстве. Он милостив». Варяжка отчаянно качал головой. «Не ходи, княже, убьют! Что ждет тебя, если ты более не великий князь? Куда денешься? А куда я могу деться? Мне только на милость брата надеяться надо». Варяжка хорошо понимал, что соперничать с воеводой не может. Его слова не такого веса, как Блудовы. Кроме того, сам Ярополк устал от бесконечной усобицы, готов сдаться на милость Владимира. Но он понимал и другое – милости не будет. Владимиру просто не остается ничего, кроме как убить брата. Пока жив Ярополк, ему самому не быть великим князем. Варяжка не сомневался, что совсем не ради мести за Олега Робичич пошел войной на Киев. Услышав, что князь решил последовать за братом в Киев и сдаться на его милость, Варяжка снова обратился к Ярополку. «Не ходи, князь! Пойдем лучше к печенегам, приведем от них помощь!» Ярополк шарахнулся от милостника. «Ты что, очумел? На Русь степняков вести? С убийцами отца знаться? Не бывает тому!» И больше слушать Варяжку не стал. Тот только головой покачал. «Тебя убьют, князь! Я мстить буду, всю жизнь мстить!» Блуд со злостью махнул на него рукой. «Раскаркался, как ворон над падалью, чтоб тебе! Чего загодя беду пророчишь?» Ярополк уже не слушал. Резко повернувшись, ушел во свояси. А двое его милостников продолжали спор. Варяжка сквозь зубы выговаривал Блуду. «В том ты виноват, предатель! Я с тобой еще поквитаюсь!» Блуд приблизил свое лицо к лицу варяжки и зашипел. «Ты никто! А будешь стоять у меня на пути, так никем и останешься!» Тот отстранился, с вызовом усмехнулся. «Посмотрим! Жизнь покажет, кто из нас кем станет!» Того, что произошло после прибытия Ярополка в Киев, оправдать не мог никто. Оправдать не оправдали, но проглотили молча. Варяжка оказался прав. Ярополка действительно убили. Блуд привел его на встречу с Владимиром, но стоило шагнуть воеводе с князем за двери княжьего чертога, как двери захлопнулись, оставив дружинников Ярополка снаружи. Они быстро поняли, в чем дело, но сопротивляться не стали. Ярополк не мучился, его убили вмиг. Увидев это, Блуд распахнул двери, надеясь теперь поквитаться с варяжкой, но тот успел бежать. Воевода скрипел зубами, злясь, что забыл предупредить о своем противнике. «Догнать! Схватить!» Не удалось. Видно, у варяжки были готовы отходы. Они впрямь были готовы. Только берег их милостник для Ярополка, надеясь бежать с князем. Не удалось. Теперь предстояло выполнять данные еще при жизни Ярополка обещание мстить за него. Варяжка бежал к степнякам. Это худшее, что он мог сделать для Руси – привести печенегов. Варяжка ни на минуту не поверил Блуду, давно подозревая того в предательстве. Да князь Ярополк не слушал, вот и поплатился. Князя уже нет в живых, а варяжка теперь должен бегать по белу свету, как тать. Когда за Ярополком и шедшим за ним Блудом вдруг закрылись двери, дружинники не сразу сообразили, в чем дело. А варяжка понял, что князь обратно не выйдет, метнулся вон. Почему-то никто не обратил внимания на княжьего милостника, ужом скользнувшего мимо охранников. Тот не медлил, только пыль закрутила следом за копытами коня. Но далеко бежать не стал, понимал, что догонят. Спустился с горы, доскакал до ближнего леса, постарался уйти не в бор, где все издали видно, а по краю к березняку. Второй конь, которого берег для Ярополка, послушно шел рядом. Киевляне с удивлением смотрели вслед несущемуся галопом варяжки, недоумевая, чего это он. Он не стал уходить, как было задумано, с князем прямо через пристань. Там Ярополка бы не тронули, а вот его, милостнику одному, помогать вряд ли бы стали, как-никак бросил своего князя на произвол судьбы. Объяснять, что князя заманили обманом и предательски убили, некогда, потому и бежал лесом. А вот дальше конем не пройдешь, можно только по дороге, но там быстро настигнут. Оставил обоих коней, как не болело сердце за хороших жеребцов, сам выбирал, холил, лелеял, седлу приучал, к своей руке. Дорог хороший конь, но жизнь дороже. Закатное солнце осветило медленно бредущего в сторону степи бывшего княжьего милостника с конем в поводу. И милостник бывший, и князь тоже. Как-то судьба сложится. У варяжки были знакомые среди печенегов, да только на правой стороне, а уходить пришлось по левой. Степняки есть степняки, не посмотришь, что знаком дальним родичам. Тем более, что правобережные и левобережные не всегда и меж собой ладят. Попадешься кому не тому, сказать кто ты и откуда не успеешь. Печенеги либо убьют издали, либо арканят. Так началась служба варяжки печенегам. Чуть позже он перешел к своему знакомцу Темрею. Много ходил с ним на Русичей, вернее, показывал проходы к Киеву. Немало горя принес киевлянам. Немало проклятий было сказано в его сторону. Но были и те, кто оправдывал беглеца. Ведь все слышали, что варяжка просил Ярополка не ходить к брату. Все слышали, что обещал мстить за него. Вот и мстит. Блуд не мог понять, почему ни Владимира, ни Добрыни не беспокоит бегство варяжки к степнякам. Приведет печенегов? Эка невидаль. И не с такими справлялись. Бывший воевода качал головой. Сразу видно, что они с севера. До Новгорода степняки никогда не доходили. Потому ни князь, ни его воевода не представляют всей опасности нападения степи. Хотя как мог забыть эту страшную угрозу Владимир, некогда сидевший в Киеве еще с княгиней Ольгой, с трепетом ожидая помощи от отца князя Святослава? Коротка память человеческая, но теперь Блуд уже ничего не мог. Он свое дело сделал, теперь его не слушали. Те, кто понял роль бывшего воевода Ярополка, сторонились и даже плевали вслед. Владимировы же дружинники считали его чужаком. Блуд в глубине души даже жалел, что пошел против своего князя. Но сделанного не воротишь. Надо искать способ быть полезным нынешнему. Рогнеда, узнав о помощи киевского воеводы, брезгливо передернула плечами. Предатель! Как Владимир его не боится! Своего князя предал, так любого другого сможет. Добрыня покачал головой. Что взять с глупой женщины? Рогнеда с тревогой посмотрела на воеводу. Не слишком ли откровенно говорила? Надо осторожней, он над князем власть имеет, не навредить бы. Для себя княгиня уже поняла, что у нее выбора нет. Судьба связала Рогнеду с Владимиром тугим узлом, который не развязать. Значит, надо получить от этого замужества все, что можно. Да и развязывать узел тоже не хотелось. Горячий князь полюбился его строптивой жене. Мать иногда называла Рогнеду кошкой за умение падать на все четыре лапы. Княжна никогда не признавала свой проигрыш. Умудрялась из любого, даже самого неприятного положения извлечь выгоду. Вот и сейчас, казалось, взята силой, опозорена, но она уже стала любимой женой Владимира. Родила сыновей, носит под сердцем еще одно дитя. Все время рядом с князем. А где его Аллогия? И не вспомнит о такой. Теплым июньским днем Владимир объявил себя великим князем русским. Несогласных не было. Вернее, если они и были, то либо, как варяжка, находились далече, либо сидели молча. Киев согласился, что Владимир по праву отомстил брату Ярополку за убитого брата Олега и теперь будет новым князем. Одна загвоздка. Жена Ярополка, грекиня Наталья, ходила уже тяжелой его детем. Кияне качали головами. Столько лет не могла родить, а тут на тебе. Если родить сына, то мальчик должен стать наследником убитого князя. Когда об этом Добрыне сказал Блуд, воевода нового князя метнулся к Владимиру. «Князь, нежданная беда!» Это и впрямь было опасно. Стоило огород городить, чтобы власть получил едва рожденный ребенок, а сам Владимир оставался при нем кормильцем до взрослых лет. Но князь думал недолго. «Где сама грекиня?» Блуд с сомнением покачал головой. «Ее нельзя убивать, князь. Кияне не простят, да и дружина тоже». Владимир широко раскрыл на него глаза. «Кто об убийстве-то говорит? Хороша собой?» Блуд, совершенно ничего не понимая, растерянно кивнул головой. «Красиво, очень красиво. Недаром князь Святослав издалече сюда вез». «Вот и женюсь», — захохотал вдруг новый князь. «Да пойдет ли?» — засомневался Блуд. «Горда больно». Лицо Владимира перекосило чуть злорадная усмешка. «У меня одна гордая уже есть. Добрыня, что я сделал, когда Рогнеда загордилась?» Добрыня поспешил напомнить племяннику. «Князь, Наталья тяжела ведь, а я насильничать не стану, но возьму по праву победителя». Оба воеводы, старый и нынешний, только хмыкнули. «А ведь прав, князь, может взять. Тогда рожденный ребенок станет уже не первым его сыном, если вообще сын будет. А грекиня? Ну кто же ее спрашивать станет, если мужа в живых нет?» Челядь на женской половине терема ходила на цыпочках, вздрагивая от голоса хозяйки. Рогнеда была вне себя от гнева. Владимир взял в жены грекиню Наталью, ту самую, что стояла между ней и Ярополком. Взял по праву победителя, как вдову брата, пусть и убитого по его вине. Никакого чинного брака не было, просто Наталья досталась как военная добыча. Но Рогнеда, хорошо помнившая, что и сама стала княгиней так же, забеспокоилась. Грекиня поразила Владимира своей необычной красотой. Не зря ее привез когда-то своему старшему сыну князь Святослав. У самой Рогнеды потеря. Умер один из близнецов, Мстислав. Второй, Изяслав, оказался крепче брата, а она снова тяжела и снова повитуха обещала сына. Князь теперь с Рогнедой редко, боится повредить плоду, зато женщин стал себе брать без счета. А еще Владимир вдруг повелел звать ее Гориславой. «К чему такое имя?» – недовольно подивилась Рогнеда. «У меня свое достойное есть. Твое имя напоминает мне имя твоего отца». У князя снова было плохое настроение. После того, как в жизнь Рогнеды ворвался Владимир, она зависела даже не просто от воли мужа, а от любого его каприза. Хорошо осознавшая это княгиня решила сделать все, чтобы стать старшей, любимой женой, иначе не только Гориславой будешь, но и вообще ключницей. Она промолчала в ответ на выпад против отца. Сейчас не время. Рогнеда сдерживалась, только пока князь не вышел из терема, зато потом дала выход своей злости. Но, раскидав все, что попалось под руку, она без сил опустилась на лавку. «Бей, не бей, бросай, не бросай, а изменить ничего нельзя. Грекиня уже жена, об этом объявлено всем. Мысль сделать что-то худое самой Наталье Рогнеде даже в голову не приходила. Знала, что Владимир взял грекиню по праву победителя и понимала, что воли самой вдовы в этом не было. Для Рогнеды страшнее понимание, что князь может позволить себе сколько угодно жен, даже очень знатных, Вон как бояре ему в рот заглядывают. Прикажи, и толпой поведут своих толстозатых дурех к великому князю в ложницу, хоть пятыми, хоть двадцатыми женами. И как теперь быть? Князь, похоже, влюбчив и не в силах провести ни одну ночь без женского тела. Она сама снова тяжела и еще надолго. Над этим надо было срочно подумать. Рогнеда вздохнула. Злиться уже надоело. Напротив, сильно захотелось есть. Так у нее всегда после неистовства страшно хочется чего-нибудь вкусного. Причем не просто пожевать сладкий калачик или попить морсу, а именно вгрызться зубами в кусок дичины. Она оглянулась, придумывая, чтобы себе потребовать. Притихшие девки рискнули взглянуть на свою бушующую хозяйку. Та вздохнула и заявила. «Голодна! Принесите чего-нибудь!» «Холопки киевские! Откуда им знать, что что-нибудь – это никак не орехи в меду или взвар?» И то, и другое появилось перед княгиней быстро. Держали в соседней горнице специально для такого требования. Рогнеда, не понимая, уставилась на большое блюдо, на котором стояла плошка с орехами и кувшин со взваром. «Я сказала, что есть хочу, а не лакомиться! Мясо принесите!» Перепуганная челядь метнулась в поварню, в погреб, по кладовым, и немного погодя, Рогнеда уже со вкусом жевала холодную дичину, хрустела огурчиком и запивала все квасом из большого жбана. За гусиным крылышком она продолжала думать о том, как взять верх над Владимиром. Обгладывая ножку, прикидывала, стоит ли, например, вдруг уехать, чтобы князь попереживал. Уничтожив половину гуся, вздохнула и решила, что не стоит, мало ли. Поев, она даже немного успокоилась. После жареного гуся орехи в меду показались в самый раз, а взвар приятно разбавил излишнюю сладость. Размышляя, Рогнеда вдруг поняла и другое. Если не считать грекиню, которая вот-вот должна родить, то нельзя допускать в жизнь Владимира знатных женщин. Пусть берет себе наложниц из простолюдинок, сколько угодно, они не будут опасны. Княгиня обдумывала эту мысль несколько дней. Потом осторожно попробовала поговорить с Добрыней. Дядя Владимира подивился такой заботе. Еще не встречал, чтобы жена сама беспокоилась о наложницах для мужа. «Если меня забывать не будет, то пусть хоть каждый день новую имеет, особо когда я в тяжести». Рогнеда кивнула на свой большой уже живот. Добрыня хмыкнул. «Умная женщина». Об этом стоило подумать. Владимир горяч. Ему и впрямь женщина всякую ночь нужна, чтоб дров не наломал. Надо самых красивых подобрать. Благодаря улыбнулся Рогнеде. «Князю о том, что это ты придумала, не говори. Так лучше будет». Рогнеда быстро кивнула и в мыслях не держала сама мужу такое объявить. В глубине души она уже понимала, что жизнь с Владимиром не будет ни легкой, ни спокойной, но успела сердцем прикипеть к нему. Не представляла себе жизни без синих глаз и ярко-красных губ, а еще без положения старшей княгини. Значит, придется терпеть и терпеть, что бы он ни делал и кого бы на ложе ни брал. Тяготило Рогнеду только ее положение. Большой живот мешал свободно двигаться и, главное, не давал жарко ласкать князя ночами. А без ласки какая же власть женщины над мужчиной? Никакой. Вот и страдала Рогнеда и от сознания, что муж другой, и от того, что сама спит на пустом ложе. У Рогнеды родился третий сын, назвали Ярославом. Рожала княгиня мучительно, мальчик крупный и шел ножками вперед. Едва не померли и мать, и дитя. В результате у Ярослава оказалась повреждена ножка, чуть вывихнута. Это скажется потом. Он на всю жизнь останется хромым и только благодаря упорству блуда сможет вообще встать на ноги. Глядя на жадно сосущего грудь сына, Рогнеда вспоминала, как совсем недавно, корчась от боли, клялась, что это последний ее ребенок, что больше ни за что не подпустит к себе мужа. Но все прошло, и княгиня снова готова и ласкать князя, и становиться матерью. Наверное, почти каждая женщина так, мучаясь в родах, сразу же после них забывает и боль, и страх, и свои дурные мысли. А вот что интересовало княгиню меньше всего, так это рождение другого княжича, сына грекини Натальи. Зря. Именно этот ребенок, названный в память своего отца и деда Святополком, сыграет большую роль в судьбе и ее Ярослава. У Натальи родился Святополк, позже прозванный Окаянным, потому что получался как бы двуотчичем. Владимир не позволял усомниться в своем отцовстве. Сразу признал мальчика сыном. Но киевляне посмеивались. Мол, шустрый княжич. Всех матери по 9 месяцев носят, а ему всего 3 хватило. На каждый роток не накинешь платок. Оставалось только не обращать внимания на разговоры. Добрыне долго помогать своей новой княгине не пришлось. Владимир решил отдать ему Новгород. Дядя князя был и рад этому, и печален. С одной стороны, он становился посадником в Новгороде, о чем и мечтать не мог. С другой, его любимый и опекаемый племянник теперь оказывался так далеко. А если Владимиру будет нужна помощь, совет? Но Добрыня смотрел на князя и понимал, что лучше ехать. Владимир уже способен справиться совсем сам, и дядя будет только в тягость. У Добрыни хватило ума не отказываться. «Кого воеводой поставишь, князь?» «Вопрос законный. Такое место пустовать не должно и дня. Но ставить блуда нельзя. То был воевода Ярополка. Да и не хотелось». Владимир мотнул головой. «Думал Олега». «Это волчий хвост?» Добрыня хмыкнул. «И впрямь князь способен разобраться сам. Лучшего придумать нельзя. Даже дядя не догадался. Олег того же рода, что и князь Олег Вещий. Род славился умением обращаться в лунные ночи в волков. Никто не мог этого подтвердить, но и доказать, что не так, тоже не мог. Сам Олег неизменно носил на шапке хвост матерого серого хищника, словно подчеркивая славу своего рода. Потому и прозвали волчьим хвостом. Но не зато ценил Олега князь. Волчий хвост действительно станет хорошим воеводой. Дружина его любит, с варягами справляться умеет, что дорогого стоит. С ними даже Добрыне говорить трудно, а Олег договаривается, причем как-то так, что те просто слушаются. Верно, князь добрый воевода будет, а блуда куда же? Добрыне не стал добавлять, что обиженный блуд немало опасен. Рогнеда родила, снова мальчик, к нему приставлю кормильцем. Заметив, как чуть нахмурился Добрыня, Владимир поспешил добавить. А не захочет княгиня, поставлю к Изяславу. Да я не о том, пойдет ли кормильцем-то? Князь вздохнул. «Злата много дам. Нужно, чтоб при мне был, и чтоб понимал, что станет воеводой при молодом князе». «Ну-ну, дяде хотелось попенять, что его самого воеводой не оставил. Да с другой стороны, уже мечталось, как один будет править Новгородом». С утра легкий морозец, самое время ехать в лес. Ночью прошел снежок, он припорошил старые следы, зато свежие все, как на ладони. Зайцы давно в белых шубках. На зимние поменяли свои шкуры все звери, какие не остаются в прежних по снегу. Они не растеряли нагуленный летом жирок и еще не приобрели новую резвость, которая появится чуть позже, когда привыкнут к сугробам. Оттого и рвутся охотники в заснеженный лес, чуя большую удачу. Русские леса богаты добычей, только не ленись, приглядывайся да спускай тугие тетивы луков. Блуд подъехал к князю ближе по его зову. Владимиру не хотелось говорить с ним в тереме. Ни к чему лишние уши. На охоте отправил всех от себя и кликнул Блю. «Хочу тебе сына своего поручить. Возьмешь ли?» Это была отставка. Но Блуд хорошо понимал, что воевода его не сделают. Не по обычаю. Он был при прежнем князе. Вместе с ним и уйти бы должен. Да вот Ярополка нет, а он рядом с Владимиром. Вчера от князя пришел посланник, передал большой кошель со златом. Объяснил. «Князь велел дать за службу». Блуд решил, что это окончательная плата, и его расстроило только то, что Владимир не захотел сам даже поговорить. Кинул, как кость псу на цепи, и прошел мимо. Но посланец передал и повеление князя с утра быть собранным на охоту. «К чему?» – подивился Блуд, не ожидая уже ничего для себя хорошего. «А теперь вон какое предложение!» Блуд не знал, что и думать. «Так возьмешь или нет, Ярослава?» «Княжич, только что рожденный Рогнедой, совсем мал». Его воспитывать придется только через несколько лет, значит, сейчас пока оберегать мать. Конечно, эта служба не для бывшего воеводы, да только как отказать? Владимир предлагал единственную возможность оставаться рядом с собой, и Блуд это оценил. Кивнул. «Воспитаю, князь». «Вот и хорошо. Рогнеде скажу, что под твоим присмотром будет». Владимир вдруг лукаво покосился на Блуда. «Только помни, что княгиня ох непроста. Норов своенравный, берегись». Тут чуть криво улыбнулся, еще не привык к мысли, что будет рядом с красавицей Рогнедой и ее сыном. А князь добавил, и весь во владение дам, чтоб не бедствовал. Конечно, до бедствования Блуду далеко, но подарок лишним не бывает, тем более такой. Блуд пробормотал, весь это хорошо. Значит, договорились, улыбнулся Владимир и, не дожидаясь ответа, тронул своего коня. Разговор окончен, пора и другим делом заняться. Рогнеда, услышав, что кормильцем маленького Ярослава будет Блуд, рассердилась. «Князь, к чему это?» Ей совсем не нравился воевода, который раньше служил Ярополку. Рогнеда вообще не понимала, почему муж оставляет рядом с собой столько людей прежнего князя. Даже Свенельдова сына Мстишу не убрал. Она боялась, что чтобы блуд не навредил ребенку. Пусть Ярослав не наследник, до него есть 3 брата, но он все равно сын Рогнеда от Владимира. Князь даже слышать не захотел о перемене решения. «Я так решил», — сказал, как отрезал, и было понятно, что спорить бесполезно. Рогнеда обиделась, но виду не подала. Она уже хорошо знала, что Владимиру нельзя перечить. Лучше согласиться и после сделать по-своему. Для себя хитрая княгиня решила, что пока больше ничего не станет говорить мужу. Потом придумает, как убрать от маленького Ярослава неугодного ей блуда. Найдет, к чему придраться. Но увидев, как блуд ласково смотрит на ее новорожденного сына, Рогнеда вдруг засомневалась, стоит ли отказываться от такого кормильца. Бывший воевода действительно принял малыша как своего собственного и стал пестовать того не хуже любой няньки. Рогнеда не знала, что именно блуд останется самым преданным и верным человеком близ ее сына, переживет ее саму и князя Владимира и успеет побыть воеводой при Ярославе, великом князе. Блуд оказался очень полезным еще в одном. Видно, Добрыня, передавая ему семью Владимира, не забыл и договоренность с Рогнедой о княжьих наложницах. Только блуд принялся выполнять совет дяди нового князя слишком рьяно. Число красивых женщин стало превышать разумные пределы. Рогнеда разозлилась. «Ты, видно, решил, что князь только этим и должен заниматься? Умерь свой пыл. Достаточно и 2-3». Тут блуд снова показал свою мудрость. Он чуть улыбнулся. «Нет, княгиня, если будет 10, то среди них может оказаться та одна, какая западет душу. А если всякий день новый, то никак не успеет. Слишком много женщин не бывает. Если их много, значит, нет ни одной». Рогнеда во все глаза смотрела на бывшего воеводу и поражалась его жизненному опыту. И все равно ее начинали злить бесконечные наложницы у Владимира. Сама княгиня вновь тяжела, а значит, довольно скоро муж потеряет к ней интерес. Ну почему так? Мужчина ничем не ограничен, а женщина всегда в зависимости. Правильно сделала бабка князя княгиня Ольга, начав править сама. Ни к чему князь, если своя голова на плечах. Разумная Рогнеда видела немало просчетов своего мужа, но Владимир не очень-то позволял советовать себе. Начинал злиться и несколько дней после того не появлялся в ее ложнице. Приходилось выбирать, быть умной далеко от княжеского дворца или казаться глупенькой рядом с мужем. Да какой тут выбор, если ей деваться некуда? Родные убиты? Она знала, как держать князя рядом, но рождение детей не позволяло делать это постоянно. Однажды, глядя на Владимира со стороны, Рогнеда вдруг отчетливо поняла, что он никогда не будет принадлежать только ей. Рогнеде пришлось очень тяжело, она не смогла бы сдержаться, но, к счастью, ее отвлекали сыновья. Мальчики требовали много забот, особенно младший Ярослав, который как-то странно ползал, не как другие дети. Княгиня смотрела на сынишку, передвигавшегося по большому ложу при помощи ручек, но не ножек, и пыталась понять, что здесь не так. Вдруг обожгла мысль, что ребенок не опирается на правую ножку. Попробовала поставить, держа на весу. Так и есть. Мальчик поджал больную ножку, а второй усиленно бил по ложу. «Увечен?» Рогнеда растерянно оглянулась. «Конечно, у нее есть старший сын Изяславик. Ярослав в остальном здоров, но сознавать, что ребенок калечен, было для матери особенно больно». Блуд заметил растерянность княгини, шагнул ближе. «Он... у него ножка!» Голос воеводы в ответ прозвучал жестко. «Ты от этого его меньше любишь?» «Нет!» Рогнеда прижала сынишку к себе. «Пусть калечен!» Пусть даже никогда не сядет на лошадь, но Ярослав ее сын, ее ребенок, а потому дорог не меньше первого. Рука блуда легла на светлые волосы княгини. Ярослав будет ходить и даже сядет на коня, поверь. В глазах Рогнеды стояли слезы. Она с благодарностью закивала, почему-то безоговорочно поверив словам кормильца маленького сына. Но ты должна быть стойкой. Ярослава нельзя жалеть. Нужно заставлять каждый день одолевать свою боль. Сможешь? Каково матери слышать, что нельзя жалеть у вечного ребенка, что ему будет больно, но надо быть твердой, заставляя терпеть эту боль. И все же они с блудом смогли. Сначала маленький княжич долго ползал по ложнице, подтягиваясь на ручках, но с каждым днем его все чаще заставляли подниматься на больные и слабые ножки. Ежедневные старания блуда привели к тому, что Ярослав встал на ноги и сел на коня, хотя и позже своего младшего брата Всеволода, к тому же оставшись на всю жизнь хромым. Зато благодаря кормильцу блуду выковался его стойкий характер. А вот сам князь Владимир не просто мало интересовался сыном, но и попросту недолюбливал его. Умного и быстрого в решениях Ярослава, доказавшего свою способность править и дальней ярославской землей, и вольным Новгородом, Князь Владимир так и не назовет своим наследником. Ярославу придется добиваться Киева самостоятельно, но это будет через много лет. А тогда маленький княжич учился терпеть и преодолевать боль, а его мать и кормилец, чем могли, помогали Ярославу Владимировичу. Второй заботой князя стало капище. Став хозяином, он вспомнил обещание, данное кудеснику в Приильменском лесу. То требище, что когда-то было на тюремном дворе, на теремном дворе, княгиня Ольга, крестившись, велела порушить. Кияне подносили жертвы в основном истукану Велеса, Волоса, стоявшему на торгу в Оболоне. Такое положение совсем не устраивало нового князя. Он не гость, какой ходит с товарами по свету. Что ему Велес? Для Владимира главным был, конечно, Перун. Князь решил не восстанавливать то, что порушено при бабке. Велел позвать к себе киевских волхвов, не слишком надеясь, что придут. Волхвы мало признавали княжескую власть, особо после княгини Ольги. Старались ей не мешать, но и для себя не считали княжью волю законом. Для них законом была воля богов. Зачем звал князь? Требовать, чтобы волоса с подола убрали. Не бывать тому. Истукана не князья ставили. Не им и убирать. Велес бог скотницы, казны и богатства. Ему поклоняются прежде всего купцы, на каких в немалом Киев держится. Кто может запретить им своего истукана иметь, которому дары приносят? Но князь ничего требовать не стал. Напротив, принял ласково, в трапезную позвал, за столы богатые усадил, речь завел о новом капище. Седовласые старцы смотрели настороженно. Владимир жил в Новгороде, потом даже за морем, среди варягов. А ну как захочет сменить русских богов на нормандских Тора да Одина, да Одина? Нет, князь и тут речь завел не о нормандских богах, а о своих, русских. Хочу новое капище не на теремном дворе ставить, а на горе, что за городским валом, и поставить там... На мгновение Владимир замолчал, заставляя волхвов с опаской прислушаться. Прежде Перуна, а потом Дажбога, Хорса, Стрибога, Симаргла и Мокаш. Каждое из произносимых слов вызывало легкое волнение у сидящих. Ну, что Перун, то понятно. Кому же, как не Перуну, должен поклоняться князь, глава дружины? Дажбог – покровитель киевских князей. Стрибог, Перунов брат, вставал рядом с ним по праву. Симаргл – это уступка Киевщине или в обережье, где этого бога почитают издревле. Ну а Мокаш – для женщин. Волхвы качали головами. Хитер, князь, ох, хитер. Вроде и обвинить не в чем, но вокруг Перуна соберутся боги, либо ему по положению подчиненные, либо такие, против которых никто слова не скажет, потому что не самые важные. Услышав такие рассуждения, Владимир прищурил глаза. «А какие самые важные?» Волхвы ответить не могли. «В том-то и дело, что на Руси что ни племя, то свой бог главный. Вроде и всех знают, всех почитают, а кого над кем поставить, не ответишь». Князь подвел итог. «Значит, будет, как я сказал». Кто-то осторожно поинтересовался. «А Велес?» «Что Велес? Он останется, где стоял, там удобней. Истукана подновить, он что-то растрескался на солнце. А Перуну истукана поставим Среброглавого и Златоусова». Возражений не было. Да и что противиться, если князь доброе дело задумал. Давно в Киеве хорошего капища не было. Князь Олег еще ставил. Многое порушено, пора обновить. А что Перуна во главе ставит, то не беда. Перун, он для всех главный. Кто-то из волхов попробовал сказать, что, мол, других с их богами из Киева гнать бы, прежде всего христиан. Глаза Владимира стали бешеными. «Гнать? К чему? У каждого свои боги. Как им веришь, те и помогают. Русичи всегда терпимостью отличались, даже при бабке Ольге. Хоть христианы привечали, а наших богов не трогали». Он не услышал, как старый кудесник пробормотал, что княгиня требище и порушила, а греки со своей верой кого угодно из Киева выживут, если им волю дать. Капище сделали согласно княжьей воле. В центре встал златоусый и сереброволосый Перун. Его окружали именно те идолы, о которых Владимир говорил волхвам. В кругах в любую погоду день и ночь горели костры. Кияне обрадовались капищу. Особенно первое время от подношений не было видно самих костров. Постепенно привыкли, и большие жертвы приносили только в праздники или по делу. Первая жена Владимира Аллогия, которую тот, как и палачанку, сначала взял силой, а потом объявил женой, недолго прожила на новом месте. где-то сильно озябла, занедужила и в одночасье сгорела. Сильнее всех о княгине горевал Олаф Трюгвасон. Тот искренне почитал ее за мать. Старшей княгине осталась Рогнеда. У нее было два сына от Владимира, не считая умершего в младенчестве Мстислава. Сына Натальи Святополка, рожденного от двух отцов, Владимир хотя и признал своим, но особо не жаловал. Рогнеда чувствовала себя уверенно. Князь уже перестал навещать свою третью жену Наталью, а сама палачанка снова тяжела. И снова сыном. Кто может потягаться с женщиной, рожающей сыновей и при этом остающейся красавицей? Никто, была убеждена Рогнеда, и жестоко ошиблась. Не успела она родить Всеволода, как князь снова доказал, что волен делать, что пожелает. Гудочники старались вовсю. Скоморох с огненно-рыжими, давно нечесанными космами, торчащими во все стороны, выкрикивал охрипшим голосом какие-то непристойные шуточки. Дружинники хохотали, правда, мало понимая, над чем смеются. Меды лились рекой, холопы едва успевали подносить новые бочонки и обносить пирующих яствами. На аппетит дружинники тоже не жаловались. Целые быки жарились на вертелах во дворе. Огромные блюда с запеченными кабанами едва успевали коснуться стола, как тут же оказывались пустыми. Тоже и с огромными осетрами, белорыбицей, всякой другой рыбой. Птицы и счету нет. Сам князь с ближними боярами и дружиной пировал на верхнем ярусе терема, а внизу на дворе поставлены длинные столы, за которые мог сесть любой желающий. Горы мяса, овощей, хлебов исчезали мигом, отовсюду доносился неумолчный гам пирующих людей. Князь обвел лукавыми синими глазами сидящих вокруг. У Владимира было хорошее настроение, хотелось сделать кому-то приятное. На глаза попался боярин Мстиша. Но не сам боярин привлек внимание князя, а стоящая за его спиной крепкая, точно репка, смешливая девушка. Владимир кивнул воеводе. «Чья?» Тот быстро переспросил у кого-то и ответил. «Мстишина дочь Мальфрид». Владимир хмыкнул. Девушка не отвела глаз, когда ее разглядывал. Живой румянец на щеках, толстая коса, вьющаяся по спине, яркие, четко очерченные губы, несколько полноватый, но с приятными выпуклостями стан. Князь рассматривал Мальфрид в упор, не стесняясь. Та тоже немало не смущалась, чуть повела крутым бедром, точно приманивая княжий взгляд, смотрела зовуще. Попадись такая просто на улице, была бы в наложницах у князя, но рядом сидел ее отец, родовитый боярин, да еще и с Венердовых. С таким не поспоришь. Мстиша сразу приметил интерес Владимира к своей дочери, но не испугался, как многие, а прикинул, что может из этого выйти. Он чуть кивнул в сторону Владимира. «Глянь, как князь на тебя пялится!» «Угу!» – протянула Мальфрид. «Смотри, как бы чего не вышло! Князь горяч, сейчас к себе на ложе возьмет, потом не отмоешься!» И тут дочь показала, что она не глупее отца, почти шепотом попросила. «А ты сделай так, чтоб княгини к себе взял!» «Что?» – изумился Мстиша. «Однако!» – а дочь уже продолжала. «Я князя поманю, чтобы загорелся покрепче, а ты в жены меня предложи!» Мстиша опасливо вздохнул. «Ох, не вышло бы беды!» «Не выйдет!» – твердо пообещала красавица. «Только следи за мной!» Она скользнула со своего места и исчезла. Как удалось оказаться рядом с князем в переходе из трапезной подальше от лишних глаз, только ей и ведомо. Видно, ждала. Владимир, увидев заинтересовавшую его девушку так близко, остановился. Та тоже. Не ойкнула, не убежала. Напротив, как-то вдруг оказалась рядом. Обдала жаром молодого крепкого тела, коснулась крутым бедром, чуть задела полным плечом. Князь схватил девушку за руку, притянул к себе. И снова она не противилась, прижалась ногой, маня прелестями, знала, чем брать. Владимир загорелся, как сухая трава. Но у дверей ложницы князь вдруг столкнулся с ее отцом. Мстиша сурово уставился на дочь. «Ты что это, а?» Та живо спряталась за спину Владимира. Князь понял, что совершил. Одно дело умыкнуть мужнину красавицу жену у какого дружинника или даже дочь дальнего боярина. И совсем другое – опозорить вот так боярскую дочь из ближних, самых родовитых, тем более Свенельдовых. Он покосился на покрасневшую Мальфрид и вдруг объявил: «Женюсь». Глаза Мальфрид за его спиной довольно заблестели, а ее отец продолжал сурово вычитывать. «Князь, не позорь девку, что ты? Да ведь сказал же, что женюсь. Тогда шли сватов». «Согласен», — рассмеялся Владимир. Боярин только головой покачал. Его уже не один грить видел стоявшим на страже, если пойдет молва, а князь не женится. Но Владимир женился, не смог пропустить горячее тело молодой боярской дочки, хотя и понимал, что та еще до него приобрела немало опыта. Рогнеда бушевала. Что же, теперь князь будет брать в жены всех опозоренных девок? Объяснение блуда, что Мальфред не простая девка, а все же боярская дочь, ее не успокоили. Боярских дочек тоже много. Чем могла взять князя эта толстая дурочка? Нашлись доброхоты, пересказавшие Рогнеде, как стоял у ложницы боярин Мстиша, охраняя дочь с князем. В княгине заговорила оскорбленная гордость. Одно дело взять жену убитого брата и почти не жить с ней, или иметь множество наложниц простолюдинок, и совсем другое – жениться чинным браком на свободной, невзятой мечом женщине. Рогнеда почувствовала, что ее просто предали. Они встретились в переходе. В небольшие оконце едва пробивалось вечернее солнце, выкладывая на полу замысловатые узоры от оконных переплетов. Навстречу Рогнеде шла новая княгиня. Даже мгновение не раздумывала гордая палачанка. Не замедлила шаг, продолжала идти, словно Мальфред и не было в нескольких шагах впереди. Боярская дочь не так уверена в себе. Сначала на миг замерла, потом, видя, что старшая княгиня не только сторониться не собирается, но и идет посередине не слишком широкого перехода, отпрянула к стене сама. Когда Рогнеда поравнялась, Мальфред даже чуть заискивающе улыбнулась. Длинный рукав платья палачанки задел подол наряда боярской дочери. Но Рогнеда вроде этого и не заметила. Прошла как мимо пустого места. Когда она скрылась за дверью, Мальфред перевела дух. «Да уж, правду говорят, что не захочешь, а подчинишься». А сама Рогнеда соображала, откуда шла соперница. Получалось, что от князя? Это плохо, очень плохо. Мальфред зря думала, что Рогнеда ее не заметила. Не только заметила, но и успела разглядеть поближе. Раньше видела только сквозь щель неплотно прикрытой ставни окна. Ничего особенного, фигуристая, толстозатая дуреха, которую князь взял сгоряча, пришлось жениться. Небось, еще и соперницей себя считает. Даже вставать во главе сонма вот таких же жен Рогнеда не собиралась. Но Рогнеде опасаться бы не глупышку Мальфред, а ее отца, боярина Мстишу. Вот кто оказался настоящим соперником своенравной княгини. Только увидев неприязненный взгляд Мстиши, Рогнеда осознала опасность, исходящую от этого бочонка на коротеньких ножках. Мстиша вроде делал все, чтобы понравиться старшей княгине и стать ей полезным. Даже подарки дарил дорогие. Поросячьи глазки боярина шустро ощупали фигуру красавицу, точно их хозяин приценивался к товару, и сверкнули усмешкой. Рогнеда едва сдержалась, чтобы не сказать в ответ что-то грубое. На счастье, Мстиши молчаливую стычку прервало появление князя. Боярин склонился перед правителем, показывая изрядную лысину. Из его уст лился медовый поток. «Князь, дозволь сделать подарок старшей княгине». «Кому?» – подивился Владимир. «Княгине Рогнеде. У грека нашел ожерелье необычное. Дозволь княгине подарить». На вытянутой пухлой руке сверкало и переливалось разноцветными камнями действительно красивое ожерелье и действительно необычное. Камешки, образуя замысловатые грозди, крепились не на гривне, а на узком кожаном ремешке. Это ничуть не умаляло ни красоты, ни богатства ожерелья. Только ремешок совсем небольшой, словно делали для тонкой, почти детской шейки. Самой Рогнеде он по лебединой шее точно впору, зазора не останется. Княгиня не любила, когда гривны плотно прилегали к телу. Ее шея с трудом переносила малейшее прикосновение. Владимир не раз шутил, что удушить Рогнеду труда не составит. Но отказываться от такого подарка было нелепо. Для себя Рогнеда решила, что завтра же попросят заменить ремешок. Князь кивнул, и украшение перекочевало в руки его старшей жены. Рогнеда уже потянулась, чтобы расстегнуть свое ожерелье и заменить его на новое, как вдруг заметила слишком внимательный взгляд Мстиши. Что-то было в глазах боярина такое, что подсказало, подарок непростой. Рука княгини опустилась. «Завтра надену. К другому наряду». Хотела добавить, что ремешок слишком мал, но не стала. Боярин сокрушенно развел руками. «Не по нутру, княгине, мой дар». Тогда Рогнеда дважды обернула ремешок вокруг запястья и протянула подскочившей ближней девке. «Завяжи!» И снова заметила пристальный взгляд боярина. Кожа ремешка казалась прохладной, словно мокрой, но в жару это даже приятно. Голова княгини чуть склонилась. «Благодарствую!» Мстиша все же обрадовался. «Все для тебя, княгиня!» Прошло не так много времени, как Рогнеда почувствовала, что запястье неприятно сдавлено. Потрогав новое наручье, она с удивлением обнаружила, что ремешок словно стал меньше. Немного подергав его, княгиня отвлеклась другим и на время забыла об обнове. А еще немного погодя, вдруг осознала, что ремень попросту врезался в руку. Попыталась развязать и не смогла. Маленький узелок, который девке с трудом удалось сделать на коротком ремешке, превратился в совсем крошечный. Зацепиться за его края пальцами никак не получалось. И вдруг Рогнеда все поняла. Кожа действительно была мокрой, когда Мстиша делал свой подарок. Теперь она высыхала, и ремешок уменьшался в размерах. Руку сдавливало все сильнее. С ужасом сознавая, что будь ожерелье на шее, давно задохнулась бы, княгиня искала глазами мужа. Но тот был далеко, вокруг одни боярыни и боярышни. Просить их развязать бесполезно. Ремешок слишком врезался в ткань на запястье, а сама рука даже начала синеть. Вот в чем заключался подарок Мстиши. Рогнеда знаком подозвала к себе дружинника, стоявшего ради охраны чуть подаль. «Режь!» «Что?» — не понял тот. «Перережь вот этот ремешок!» Парень с сомнением присмотрелся к тонкой полоске кожи. «Я могу руку задеть, княгиня!» «Дай сюда!» — разозлилась Рогнеда, у которой уже отнимались посиневшие пальцы. Но управляться с мечом левой рукой оказалось неудобно. Пришлось приказать дружиннику держать меч, а самой осторожно перетереть ремешок об острие. Каменья посыпались на землю, а сама Рогнеда почувствовала облегчение, разминая задервеневшую кисть руки. Хороший урок. Теперь она знала, что рядом враг безжалостный и хитрый. Сегодня это ожерелье, а что будет завтра? Первая мысль была о детях. С этого дня началось противостояние между старшей княгиней и боярином Мстишей, страстно желавшим сделать первой женой свою дочь Мальфрид. Что могла Рогнеда? Боярин хитер, он всячески выказывал княгине уважение, а что до неудачного подарка, так просто девка слишком туго завязала ремешок. Боярин Мстиша позвал князя со всем семейством на охоту к себе на Вышгород. Расчет его верен. Если Рогнеда, боясь оставить мужа без присмотра, поедет, с ней можно будет без особых хлопот расправиться прямо там. Мало ли чего не бывает на охоте. Если останется, то для нее же хуже. Мальфрид своего не упустит. А родись у новой княгини сын, посмотрим еще, как повернет. Рогнеда, конечно, не поехала. Она сказалась недужной и теперь металась по терему, бессильно скрипя зубами. Никуда не поехала и Наталья, но ту княгиня в расчет не брала. А вот Мальфрид и, главное, ее мерзкий отец. Рогнеду больно задело, что Владимир не стал ни уговаривать поехать, зная, как она любит охоту и хорошо сидит на лошади, не даже интересоваться, чем не нужно. Пожал плечами, мол, не можешь ехать, сиди дома. В Вышгороде пробыли две недели. За это время Рогнеда чего только не передумала. Что проку этой любви и женской страсти, если князь падок до каждой толстозадой дурехи? Почему судьба свела ее с Владимиром? Неужто на Руси больше нет достойных мужчин? Поистине Горислава. Ненужная мужу красавица и умница, ничуть не лучше хитрой титькастой клуши. Боярин Мстиша чуть просчитался. Самому Владимиру жаркие ласки новой княгини, ее стоны и закусывание губ до крови довольно быстро приелись. Захотелось не повиновения и готовности угодить во всем, а не покорности Рогнеды. Вернувшись, он снова отправился в ложницу старшей княгини. Но на сей раз Рогнеда не просто обиделась, она была оскорблена пренебрежением князя. Владимир так и не понял, что она не простая девка, родившая ему сыновей. Она женщина, и ее нельзя ставить в ряд с другими, даже теми, кто моложе и фигуристней. Глядя на спящего мужа, Рогнеда вдруг поняла одно. Делить Владимира ни с толпой жен, ни с сотнями наложниц она больше не будет. Или он разгонит всех остальных, или... Что или, не знала сама. Но попытка поговорить с мужем, потребовать объяснения ни к чему не привела. Князь не знал за собой вины. Ну, женился, и что? Он вполне мог взять себе еще не одну жену. Почему Рогнеда так недовольна? А княгиня не могла перенести такого оскорбления. Кровь убитых родственников взывала к отмщению. И она решилась. Женщины не ходят к волхвам. Это удел мужчин. Но Рогнеда не простая женщина, и она пошла. Седой старик, хранящий огонь, вышел навстречу, не допуская осквернения капища. Княгиня не собиралась подходить ближе, остановилась подаль, ждала. Над Киевом сплошной пеленой плыли тяжелые серые тучи, грозились пролиться дождем. Ветер поднимал вверх опавшие листья. Серо, хмуро, холодно и на душе тоскливо. Чего ты хочешь? Седые брови, седые волосы, сухая жилистая рука, сжимающая посох, и неожиданно молодой голос. Рогнеда вздрогнула. Хочу, чтобы князь был только со мной. На ее раскрытой ладони лежал богатый подарок. Слиток золота. Золото, оставшееся еще из Полоцка. Такой тянул не на одну гривну. Старик отвел руку, покачал головой. Не надо злата. Оно не приносит счастья. А с князем рядом ты будешь. Еще долго будешь. Только не одна. Помолчал, посмотрел внимательно, снова покачал головой. И к ворожьям не ходи, не помогут. Смирись со своей долей, другой все равно нет. Рогнеда вздрогнула, словно подслушал мысли. Но с долей смириться она не согласна. Не выдержала, возразила. Да чем те другие лучше меня? Узкие, едва заметные от старости губы волхва чуть тронула усмешка. То тебе неведомо. Любить тебя князь будет до твоей смерти, а вот рядом будет не всегда. Смирись. Нет. Волхв только сокрушенно покачал головой. Княгиня шла обратно, сжав золотой слиток в руке так, что края врезались в ладонь. Но она не замечала боли. Казалось, за капой кровь из порезанной руки тоже не обратит внимания. Жгли думы, сердце сжималось от пророчества волхва. Не ходить к ворожьям. А как же быть, если муж изменяет? Сотни женщин просят помощи у колдуний. Сотням они помогают удержать супругов. И Рогнеда решила все же пойти. Чуть испугалась, только увидев конский череп, насаженный на кол тына. Но тут же взяла себя в руки. Если уж решилась, то отступать не стоит. Чтобы удержать рядом Владимира и быть старшей княгиней, она готова пойти не только сюда. Колдунья взяла слиток спокойно. Золото тут же исчезло в складках ее одежды. Точно его и не было. Долго тряслась над своими амулетами, что-то шептала, бормотала, даже подвывала. Потом сокрушенно покачала головой. «И, милая, трудно с твоей просьбой справиться!» Глаза Рогнеды сузились. «Еще злато нужно!» Старуха посмотрела насмешливо. На ее ладони непонятно, откуда появился тот самый слиток, хотя даже руки к подолу не подносила. Протянула княгине. «Не в злате дело! Вот оно! Забирай, красавица!» Твоя доля – любить его до конца дней твоих, а его – любить тебя. Только вот вместе не будете. И ничего здесь не поделать ни ворожбой, ни златом. И еще, твоя жизнь короче его жизни. Рогнеда, резко повернувшись, бросилась вон. Конечно, никакой слиток забирать не стала, не до него. Но, вернувшись к себе в ложницу, замерла. На лавке лежало то самое золото. Княгиня кинулась к двери, крикнула. Вошедшая девка даже испугалась, такое она Рогнеду еще не видела. Глаза широко раскрыты, лицо белое, губы дрожат. Кто без меня в ложницу заходил? Никого. Врешь, только что кто-то был. Никого, не только в ложнице, во всем тереме никого, князь уехал. Иди, махнула рукой Рогнеда, обессиленно опускаясь на лавку. Неужели действительно боги распорядились так, чтобы она всю жизнь уступала Владимиру и терпела от него обиды и даже надругательства? «Что еще?» – сказала колдунья. «Ее жизнь короче жизни князя». Сердце женщины захлестнула смертельная тоска. Хотелось выть, метаться по ложнице, кого-нибудь избить. Рогнеда долго была не в себе. На ее счастье князь уехал из Киева, потому не видел свою жену вот такой, с остановившимся взглядом, искаженным досадой и злостью лицом. Постепенно княгиня опомнилась. Стало уже не просто больно, а горько. Взял силой, опозорил, убил отца, мать, братьев, теперь не считается с ее честью, на ложе кого только не бывает. Ну почему у нее такая доля? И умереть должна раньше мужа. Убить себя? А дети? Сыновья еще совсем малы, как они без матери? И вдруг пришло решение – убить Владимира. Рогнеда не верила пророчеству колдуньи, что ее жизнь короче. Если Владимир не только ее, то пусть не будет ничьим. Вся тоска последних лет, вся горечь, вся обида – вылилось в это страшное решение. Рогнеда смотрела в полутьме ложницы на такое красивое и любимое лицо и просто не могла совершить задуманное. Нож в ее руке дрожал, как осиновый лист на ветру, но внутри уже вызрело страшное решение. Если не хочет принадлежать только ей, то не будет ничьим. Оскорбленная женщина, готовая мстить за свою поруганную честь, за бесконечные измены мужа, за гибель родных, не думала о том, что потом будет с ней самой. Рогнеда не заметила капнувшей со щеки слезы. Князь вдруг открыл глаза и перехватил ее руку с ножом. «Ты? Ты что?» Нож со звоном полетел на пол, а Рогнеда метнулась к стене, по привычке прикрываясь меховой накидкой. Владимир никак не мог осознать, что произошло. «Ты хотела меня убить?» И тут княгиня выпрямилась. В ней снова заиграла кровь древнего рода. «Да! Ты уничтожил мой род! полонил землю моего отца, но теперь не любишь ни меня, ни моего младенца». Она не смогла бы объяснить, почему говорила только об одном сыне, точно и не было двух других младших. Но князь и слушать не хотел ни объяснений, ни оправданий Рогнеды. Он хорошо понял, что теперь рядом с ней даже спать опасно. Разъярился. «Чего тебе не хватает? Злата, серебра, скоры, челяди, всего вдоволь. Старший княгини назвал». И тут случилось совершенно непонятное. Рогнеда вдруг разрыдалась. Наружу выплеснулась давнишняя женская обида. «Ты с Мальфрид, свадьбу, а меня только насильно, даже наряда не было». Владимир, как и многие мужчины, не переносил женских слез. Сначала опешил. «Какого наряда?» Жена окончательно залила слезами. «Свадебного!» Почему-то вид плачущей Рогнеды окончательно рассердил князя. На миг показалось, что она такая же, как все. Швырнул в сторону что-то, попавшее под руку, даже не заметил, что. Закричал. «Тебе свадебный наряд нужен? Одень его и станешь ждать меня вечером здесь же. Только это будет твой последний вечер. В том наряде и похороню». Владимир выскочил из ложницы, сам не сознавая, что делает. Метнулся по терему, пугая гридей и холопов. Крушил все, что попадалось под руку. Таким князя никогда не знали. Он мог быть ярым, даже бешеным, но чтоб так? А у Рогнеды слезы вдруг прекратились сами собой. Нет, она не испугалась, страха почему-то не было, была опустошенность. «Верно», — сказала колдунья, — «ее правда, хотя и страшная». Но вместо ужаса предстоящего почему-то наступило спокойствие. Владимир взял силой, полюбив. Она покорилась, а теперь вот платит за эту покорность. Надо было убить его в первый же день, хотя бы за родных отомстив. Теперь убить уже не сможет. А он сможет. Дети без матери останутся. Да еще одного ребенка она снова под сердцем носит. Княгиня долго сидела, глядя в пустоту. Потом вдруг велела позвать к себе старшего сына Изяслава. Мальчик еще мал, чтобы ему объяснять родительские споры. Глядя светлую головку ребенка, Рогнеда снова лила слезы. Никого на свете у нее нет. Только вот эти мальчишки. Но они слишком малы, чтобы защитить свою мать. Ярослав даже не ходит, только ползает, ловко перебирая ручонками. Всеволод совсем кроха. И тут Рогнеда решилась. Она должна уехать от князя, забрав с собой сыновей. Пусть живет со своими новыми женами, сколько бы их ни было. Но для этого надо, чтобы сегодня вечером Владимир не выполнил своего обещания. Княгиня приказала достать из своих коробов сшитый когда-то для нее несостоявшийся свадьбы с Ярополком наряд. Примерила, впору. Точно и не родила четверых детей. От последней беременности толстеть пока не стала. Одеть можно. Старательно нарядилась, снова кликнула к себе маленького Изяслава. Ребенок поразился наряду матери. «Ой, мама, какая ты красивая!» Та едва сдержала слезы. «Нет, она не должна плакать. Сейчас не должна». Достала припрятанный меч, вложила в руку сына. «Изяслав, послушай меня. Когда сюда войдет отец, шагнешь ему навстречу и скажешь: «Думаешь, ты тут один ходишь?» «И все?» Глаза ребенка довольно блестели. Ему дали в руки настоящий меч, который тяжело не только поднимать, но и просто держать. Но мальчик готов терпеть, только не понимал, зачем матери надо пугать отца. Но послушался, встал в углу, дожидаясь. Ждать пришлось недолго. Владимир действительно был крайне зол на жену и решил казнить ее прямо на ложе. Но навстречу ему вдруг шагнул Изяслав. Голос мальчика дрожал, а ручки едва удерживали даже небольшой меч. Но он смог заслонить мать от отцовского гнева, дрожащим голоском произнес, что велела Рогнеда. Владимир замер, потом с досадой отшвырнул в сторону свое оружие. «Да кто ж думал, что ты здесь?» Рогнеда смотрела на мужа широко раскрытыми сухими глазами. Так и врезалась ему в память. Красивая, но точно каменная жена и сын, поднявший меч против отца. Князь выскочил из ложницы и больше туда не возвращался. Всю ночь он прометался по одинокому ложу, скрипя зубами и разрывая на части одежду, попавшую под руку. Что теперь делать с Рогнедой, не мог придумать. Оставлять в Киеве княгиню, поднявшую руку на мужа, да еще и привлекшую к своей мести маленького сына, князь не мог. И он впервые поведал о своих бедах боярам. Никогда прежде не делал этого, но сейчас Добрыни рядом не было. Вот Владимир и решился. Пусть, как скажут бояре, так и будет. Жизнь княгини спас блуд. Это он доказал, что убивать Рогнеду несправедливо, она хорошая мать, но и держать в Киеве тоже нельзя. Блуд предложил выделить Рогнеде ее удел и отправить туда вместе с сыном, вставшим против отца. Рогнеде передали волю мужа на следующий день. Она выслушала молча, даже не удивляясь, что не казнили. Но когда Блуд сообщил, что княгиня поедет в новый город Изяславль только со старшим сыном Изяславом, мать не удержалась и даже вскочила. «А Ярослав? А Всеволод?» Блуд сокрушенно покачал головой. «Они, княгиня, останутся здесь, у отца». «Нет! Нет! Я заберу их с собой!» «Княгиня, не спорь с волей князя! Можешь и этого дитяти лишиться!» Рогнеда схватила Блуда за руку, умоляюще заглянула в глаза. «Помоги! Помоги взять детей!» Кормилец Ярослава снова сокрушенно покачал головой. «Не навлекай на себя новой беды, княгиня! И так едва отстояли! Езжай с одним из Иславом, там видно будет!» Глаза Рогнеды заблестели ненавистью, губы сжались. «Хочет меня сыновей лишить? Не выйдет, я его самого их лишу!» Блуд вдруг погладил ее по плечу. «Смирись пока, Рогнеда, смирись!» Он впервые назвал ее по имени. Это было необычно, но княгиня в запале даже не заметила. Однако у нее хватило ума все же прислушаться к словам кормильца. Уехала только с Изяславом. Владимира до отъезда так и не увидела. Князь поспешил куда-то отбыть. Видно, тоже не желал даже ненароком встречаться с опальной женой. Пока в далекой Полоцкой земле для них с Изяславом строили жилье, сама Рогнеда жила в Вышгороде. Бродя по терему, она думала о судьбе княгини Ольги, столько лет просидевшей там в ожидании своего часа. В душе крепла обида на мужа, на того же Блуда, не сумевшего выговорить, чтобы детей отправили с ней. Одновременно с каждым днем уменьшалась уверенность, что князь не позволит уехать так далеко, все же вернет в Киев, к себе, что не сможет вынести без нее и седмицы. Шли день за днем, от Владимира не было известий. Только Блуд при любой возможности присылал кого-нибудь с сообщением о том, что мальчики здоровы. Сначала Рогнеда не сомневалась, что муж быстро раскается в своем решении. Потом принялась строить планы, как бы выкрасть сыновей. Потом просто придумывала, как съездить, хотя бы повидаться с детьми. Потом Вышгород засыпала снегом по самые стрехи, а она родила дочку. Но, видно, мать слишком много пережила. Девочка не прожила долго. Рогнеда злорадно думала, что даже не сообщит отцу о смерти дочери, если он совсем не интересуется ее матерью. Но у Владимира в Вышгороде свои глаза и уши. Князь прислал сказать Рогнеде, что скорбит о смерти дочери и что в новом городе Изяславе для нее с сыном готов терем. Сотник Вышан, приехавший с таким сообщением, выглядел вполне довольным. Он чувствовал себя значительной фигурой. Как же, едет во главе дружины охранять княгиню с княжичем. И его мало волновало, что княгиня опальная, а княжич совсем мал. Вышан торопил Рогнеду, надо успеть до ледохода, иначе потом будут ждать, пока не подсохнут пути. До Турова можно пройти рекой, а потом только через лес. Далече решила забраться княгиня. Но Рогнеда была еще слаба, вернее, не столько была, сколько прикидывалась, все втайне надеясь, что муж передумает. Не передумал. Больше никто из Киева не появился. И однажды ночью, сильно разозлившись на саму себя за вот такое глупое и безнадежное ожидание, княгиня вдруг решила ехать. Сотник ужаснулся. Лед пошел. Сейчас нельзя. Подождали конца ледохода, потом, пока чуть подсохнут дороги. В Туров Рогнеда решила не заезжать. Совсем не хотелось никого видеть, никому объяснять, почему муж вдруг отправил так далеко. Хотя место себе выбрала сама. Владимиру все равно. В Вышгороде Рогнеда очень пожалела, что не попросила остаться там. И от Киева недалеко, и терем неплохой. Кое-что подновить и можно жить. Но Вышан напомнил, что Изяслав едет княжить в выделенный ему удел. Верно, значит, о Вышгороде речи идти не могло. Только Полоцк или вот этот Изяславль. Но не одна Рогнеда с сыном уехала из Киева, и Олаф отправился в Новгород. Это был удар для Владимира. Князю казалось, что его предали все. Злые языки давно уже наушничали против Олова, подговаривая, что тот, мол, собирается переходить в дружину княгини. А после случая с Рогнедой Владимир даже засомневался, что Олов с ней в сговоре. Прямо никто ничего сказать не мог, но подозрения разъедали душу князя. Он все больше распалял себя сам, потому был даже рад, когда и приемный сын решил покинуть Киев. Олов, которого умершая Алогия точно по наследству передала Рогнеде, относился к княгине как к матери, покидать которую очень тяжело, но необходимо. Он успел попрощаться с опальной Рогнедой еще до ее отъезда в Изяславль. Палачанка смотрела на красивого юношу и думала о том, какая судьба его ждет. Жизнь и так преподнесла тому много уроков. Теперь вот будет самостоятельным. Рогнеда чуть старше самого Олова, но относилась к нему даже не как к младшему брату, а действительно по-матерински. Пройдет не так много лет, и ее собственные сыновья должны будут выбирать свой путь. Но у Ярослава и Всеволода есть отец, а у Зяслава теперь только она, мать. У Олова же нет никого. Старый Сигурд не так давно умер. Тургель смотается по морям неизвестно где. Матери, видно, тоже нет на свете. Некому на судьбу посетовать, некому голову преклонить. Рогнеда вспомнила о том, что и сама осталась одинешенька. Муж отправляет далеко от себя, младших детей не дает, остается только Изяслав. Стало очень горько на душе. Ее раздумья понял Олаф, всегда отличавшийся чуткостью. Пожалел. «Княгиня, ты сыну нужна!» Верно сказал. «Не сыновьям, сыну. Только Изяславу и нужна!» А норвежец вдруг добавил. «И мне!» «Буду знать, что ты меня ждешь, как мать ждет сына из дальней дороги». На глазах гордой Рогнеды выступили слезы. Она кивнула, стараясь, чтобы Олаф их не заметил, но тот посоветовал. «Не прячь слез, они чисты. Поплачешь, легче станет». Княгиня разревелась, закрывая лицо руками. Олаф стоял, гладя ее светлые волосы чуть дрожащей рукой, и уговаривал сам себя. «Пойду со своей дружиной по морям, наберу еще к себе желающих. Стану самым сильным канунгом в Варяжском море. Вернусь в Киев с большой дружиной. Вот тогда спрошу князя, где его княгиня с младенцем?» Рогнеда подняла голову, некоторое время недоуменно смотрела на юношу, а потом вдруг засмеялась. «Да пока ты дружину наберешь, младенец уже взрослым станет. А у князя еще десяток новых княгинь появится с младенцами». Олаф досадливо фыркнул. «Я быстро настоящим канунгом стану». Он оказался прав. Действительно быстро стал грозой Варяжского моря и даже королем Норвегии. А тогда они прощались сердечно и трогательно, как мать с сыном, уходящим в далекий и тяжелый путь. «Мы еще встретимся, княгиня!» «Да, Олаф, конечно!» Рогнеда не думала о том, где и как они смогут встретиться, но в тот момент казалось, что это обязательно произойдет. Он всегда с молоду любил женщин. Как же он их любил! Каждую красавицу, а таких на Руси нашлось очень много, хотелось приласкать, каждой хотелось обладать, но главное началось с Рогнеды. Непокорная полоцкая княжна точно пробудила в нем какие-то огромные скрытые силы. Он брал и брал себе женщин. Не всегда проходило гладко, часто родичи мстили за уведенных из дома и опозоренных жен или дочерей. Так в одной из весей князю глянулась Ждана. Девушка не противилась, очень уж ей глянулись голубые княжьи очи. Сама ушла, да только родне от того не легче. Мать с горя с ума сошла, а брат Жданы Изак следом за князем собрался – отомстить. Как станет это делать, не знал, только верил в одно – отомстит князю за многих поруганных женщин и девок. Изак добрался до Киева не сразу, пришлось покружить, хотя и не так уж далеко от его веси до Стольного града. Да и чего туда торопиться, если князь пока в разъездах? Хотя Владимир не ездит в полюди, как сказывали. Раньше князья ездили по полгода, но и в Киеве не сидит. Парень отправился из дома без родительского напутствия, потому чувствовал себя немного виноватым. Но он хорошо понимал, что ни отец, ни мать не согласятся потерять еще и сына вдобавок к дочери. Не знал сын, что и матери уже нет. Уехал, решив для себя, что пусть погибнет, но князя за бесчестие сестры и рода накажет. Удивительно, но отправившись в путь ради мести, Изак стал верным помощником любвеобильного князя. Рогнеда уехала сначала в Вышгород, с глаз князя долой, а потом и в Изяславль вместе со старшим сыном. Мальчику понравились сборы. Нравилось то, что он много делает самостоятельно, даже уезжает посадников в полоцкие земли, пусть и с матерью, зато почти как князь. Изяславль – городок совсем маленький, на одном конце аукнут, на другом окликнется. Его избы стояли даже не в ряд, а разбросаны как попало. Узкие кривые улочки заросли сорной травой чуть не по пояс. На Руси любой мужик сам себе плотник. За большим искусством не гонится, но немудреную избу поставить для себя может. Крыта тесом, леса вокруг много, а чего бы не покрыть. Только княжий терем строили специально привезенные люди, выстроили старательно и быстро. Всюду вкусно пахло свежесрубленным деревом, все еще новое и чистое. Стены пока не закоптились, потому белели ошкуренными стволами. Петли дверей не скрипели, половицы тоже. Жить бы и радоваться, но Рогнеда была в отчаянии. Она не вернулась в Полоцк. Владимир не стал отправлять, да и самой возвращаться в город, где жили княжной и была опозорена князем, не хотелось. Изяславль выбрала потому, что неподалеку владение Туры, давнего друга отца, родственника матери, человека, способного заменить ей погибшего Рогволода. Владимир с Турой не враждовал, потому согласился с выбором жены, не задумываясь. Туры действительно прибыл в Изяславль, как только узнал о переезде туда Рогнеды. Старый князь Дреговичи хорошо осведомлен об участи своего друга и его несчастной дочери. Он жалел Рогволода и саму Рогнеду, но против князя выступать не собирался. Услышав еще со двора его низкий голос, отчитывавший кого-то из нерадивых холопов, Рогнеда бросилась навстречу. Дрегович не успел дойти до ее ложницы, наткнулся на опальную княгиню еще в переходе. Остановился, схватил за плечи и потащил к свету. «Ну-ка, ну-ка, дай на тебя поглядеть!» Довольно хмыкнул. «Хороша! В девках была хороша, а сейчас и подавно расцвела!» Рогнеда не выдержала, из ее глаз невольно брызнули слезы. Княгиня уткнулась в плечо давнего друга семьи и разрыдалась почти в голос. Туры гладил ее светлые волосы и растерянно бормотал. «Ну чего ты?» Немного поплакав, Рогнеда все же взяла себя в руки и, громко хлюпнув носом, наконец пригласила дорогого гостя в трапезную. Дрегович хорошо помнил гордую стать бывшей княжны и то, что из нее слез не вытянешь. Видно, крепко обидела жизнь, если уж высокомерная Рогнеда реями ревет. Князь оглядел трапезную, похвалил. «Хорошо, построили, добротно. Еще на крыльце заметил, что ловко все сделано. И запах живой, ни сырости, ни угару. Тебе здесь хорошо с детем будет». Рогнеда смогла сдержать вновь подступившие глазам слезы. «Ни к чему реветь, слезами горю не поможешь». Туры пробыл в Изяславе целую седмицу, но дольше не мог. Они много вспоминали, о многом поговорили, только об одном молчали. Почему князь Владимир вдруг отправил свою жену с сыном в далекий Изяславль? Уже в последний вечер Туры все же не выдержал, спросил напрямую. Пришлось Рогнеде честно рассказать и про нож в ложнице, и про то, что князь в ответ казнить задумал, и про меч в руках маленького Изяслава, и про высылку в полоцкие земли. Дрегович сокрушенно качал головой. Вот оно как дело. Что тут скажешь? У каждого своя правда. И Рогнеда за родных мстила, и князь больше не мог ее у себя держать. А что не казнил, все же молодец. Негоже мать своих сыновей жизни лишать. Но не смог не поинтересоваться. А чего ты вдруг теперь мстить решила? Троих сыновей родила, а потом о крови родных вспомнила. Рогнеда смотрела в темное окно и молчала. Туры не торопил, уже понимая, что и есть о чем молчать. Наконец княгиня сдавленным голосом поведала. Четверо. Сыновей четверо было. Стислав маленьким совсем помер. И одна дочь. А не вынесла более. Она вдруг вскинула голову. На Туры снова посмотрела гордая полоцкая княжна, красивая в своей надменности, потому как женщин на ложе брать без разбора стал. Князь чуть смущенно крякнул. Но не он один так, все. Рогнеда поднялась, прошлась по трапезной, остановилась. Глаза ее чуть сузились, губы зло сжались. Ладно бы просто так, а то ведь женился. На Грекине, что после Ярополка осталось, на боярской дочке. Сколько же еще таких жен будет? Мысленно Туру произнес. Ой-ой. Но вслух сказал другое. Сядь. Успокойся. И то невелика беда, если тебя больше других любит. У твоего отца сколько жен было? Трое. И у меня тоже. И у князя Игоря тоже не одна княгиня Ольга. Та уж на что сильна, а других жен терпела. К его удивлению, Рогнеда почти бессильно опустилась на лавку с поникшей головой. Видно, и сама о том думала. Выступила против мужа из ревности, а потом и пожалела. До сделанного не вернуть. Дрегович решил посоветовать. Помирись с князем. Негоже жене вдали от мужа жить. Слышал я, что Владимир больно горяч до беспамятства, но отходчив. Простит, если любит. Примирись. Да как? В Изяславль подальше от себя отправил. Только Изяслава с собой отпустил. Младшие сыновья с ним, Ярослав и Всеволод. Даже сыновей не отдал. Губы женщины снова дрогнули. Больше всего сейчас она тосковала даже не по князю, променявшему ее на других жен, а по своим мальчикам, еще таким маленьким. Туры снова встал в тупик. Окажись он на месте Владимира, тоже не отдал бы своих сыновей опальной жене. Но ведь и Рогнеду жалко. Вот и разберись, кто из них прав, а кто правее. Все, чем мог помочь своей родственнице Туры, пообещать замолвить слово перед князем при случае. Да только Владимир в Киеве не сидел. Вдруг начал воевать. Дрегович положил руку на плечо опальной княгини. Пока смирись, время все рассудит, а князь с женами не живет, в походах уж больше года. Рогнете очень хотелось спросить, где в походах, как там Владимир, но сказала другое, снова горяча сама себя. Да как смириться-то? Никогда не прощу ни убийства родных, ни того, что с сыновьями разлучил. Туры досадно крякнул. Экая ты неуступчивая. На том разговор и закончился. Рогнеда осталась после приезда Дреговича раздосадованной. Владимир и не собирался ни возвращать ее обратно, ни присылать сюда гонцов с покаянием, ни даже страдать. Он воевал, держал себя так, словно обиженной Рогнеды и на свете не было. Так мог себя вести только равнодушный человек. Значит, она не нужна больше князю. Тосковала душа, но не меньше тосковало и тело. Изяслав не мог понять, почему мать запретила ему вспоминать отца и братьев. Его не интересовали совсем маленькие Ярослав и Всеволод. Ну как не говорить о князе Владимире, если это его отец? И почему он не Рюрикович, если отец великий князь Киевский, а правит Киевом Рюриковичи? Это малыш слышал с самых ранних лет. Рогнеда вдруг стала внушать сынишке, что он Рогволодович, князь Полоцкий, и про Киев лучше забыть. Месть обиженной женщины, да еще и такой, как Рогнеда, страшна. Не имея возможности хоть как-то отплатить Владимиру за свое унижение и его, как ей казалось, равнодушие, она постаралась сделать все, чтобы воспитать старшего сына Изяслава в ненависти к отцу и даже к младшим братьям. Рогнеда ошиблась. Князь не меньше ее переживал разлад с женой. Он мог жениться на всех женщинах, какие встретились на пути, но единственной все равно оставалась она, Рогнеда. На его ложе перебывало множество других. Он брал всех красавиц, попадавшихся на глаза, что-то искал, но те оказывались либо слишком покорными, либо, наоборот, ненавидевшими. Ни одна не могла, как Рогнеда, с вечера сопротивляться, а потом, покорившись, сгорать от страсти до утра. Наверное, княгиня просто похожа на самого Владимира, такая же неуемная и вспыльчивая, но притом добрая и ласковая, ставящая себя превыше всех и готовая пожертвовать чем угодно ради жизни своих детей, думающая прежде о своей выгоде и заботливая хозяйка, не оставляющая вниманием слуг. Гордая, почти надменная княгиня запросто могла присесть посреди теремного двора перед голубоглазым ребенком, утирая тому слезы. Такой смесью несочетаемого Рогнеда очень походила на князя Владимира и потому была нужна ему, как никто другой. В глубине души князь это уже понял, но оскорбленная гордость никак не хотела смириться с необходимостью позвать обратно дорогую сердце женщину. И Владимир старался забыться, забыться с другими на ложе любви, забыться в походах. Первое принесло ему недобрую славу растлителя, второе – славу сильного князя. Туры не ошибся, Владимир действительно воевал. Хватит сидеть сиднем, князь не для того, чтобы ссориться со своими женами, его удел дружина. Воевода Волчий Хвост радовался такому повороту событий. Давно пора, дружинники уже стали ворчать, что одной осадой родни славы не добудешь. Но князь сначала отправился не славу добывать, а дело делать. Пошел на Волынян. Волынь Древней Руси назвали в честь Волюшки Вольной. Волынь Древние Русы назвали в честь Волюшки Вольной. Никому волыняне не подчинялись, ни перед кем головы не склоняли. Но не на них, собственно, собирался налезать князь. Волыняне просто жили на его пути к Червенским градам. Владимир решил, что пора вернуть Руси эти земли, при князе Игоре, платившей дань Киеву. После Игоря перестали и теперь совсем под власть гнезненского князя Мешка попали. Конечно, янзяне добром под Киев не вернутся, нужно воевать, а идти к ляхам придется через Дреговичей или Волынян. Владимир позвал к себе воеводу, кивнул на смирно сидевшего в стороне человека по обличью ляха. Послушай, что он говорит. Оказалось, лысак одно время был при гнезненском князе Мешке, да попал в немилость, потому вот и оказался у Владимира. Волчьему Хвосту не очень нравились такие перебежчики, хотя толк от них мог быть. Лысак поведал о том, что в Червенской земле своих князей уже не осталось, постарался Мешко. Мало того, он утверждал, что с волынянами можно договориться, те готовы покориться Киеву миром, только чтобы не воевать с ляхами, если Владимир обещает не разорять. Князь, воевода постарался, чтобы лысак не слышал его слов. А если это ловушка? Может, его Мешко и прислал? Пропустят нас волыняне через свои земли, а потом нападут вместе с ляхами с двух сторон. Это была серьезная опасность. Но сиднем, сидя в Киеве, тоже дань не добудешь. Пока только Полоцкий взял под себя. Да вот еще Дреговичи больше не ратятся. Тура решил лучше миром с Киевом жить. Все одно кто-нибудь постарается налезть. Так хоть Владимир на помощь придет. Нет, надо идти, хлопнул себя по коленке князь. Я не курица, теремным сиденьем даже цыплят не высижу. Лысак прав, волыня не поднялись на Владимира, видно рассудив, что Киев он где, только дань брать и станет. А вот Мишко, если линзян совсем под себя возьмет, то доберется и до Волыни. Мишко крут не по совести, местную знать вырезал почем зря, даже тех, кто вроде и не сопротивлялся. К чему? Хочет совсем под себя подмять. Лучше уж киевский князь, тот обещает никого не трогать. А заратиться всегда можно успеть. Волыняне покорились Владимиру и впервые уплатили дань. А вот за Бугом мира уже не было. Там началась сеча. Мишко, уничтожая местную червенскую знать, вырыл себе засадную яму. Сам гнезненский князь далеко, а линзяне сопротивление хоть и оказали, но были быстро биты киевской ратью. Они встретились на большой поляне, где особо не развернешься. По краям стоял старый лес с густым подлеском. Темные кусты не давали увидеть, что за ними. Червенский воевода рассчитывал, что русичей удастся заманить глубже в лес, а там встретят засевшие в зарослях лучники. Завидев изготовившихся к бою линзян, волчий хвост вдруг поднял руку, призывая остановиться. Князь с недоумением оглянулся на него. «Ты чего испугался? Их же меньше!» Воевода с сомнением покачал головой. «Вот то-то и оно, князь! Остальные, небось, сидят в зарослях и ждут, когда эти нас за собой в лес заманят!» Владимир кивнул и велел. Передай, чтобы в лес не затягивались. Постарались справиться здесь, на чистом месте. Да приготовь лучников, чтоб вслед за нами по кустам били. Киевская дружина стояла, точно не решаясь вступить в бой. Линзяне смотрели даже с насмешкой. Оттуда послышались обидные выкрики. Князь Владимир произнес сквозь зубы. «Стоять! Пока знак не дам, стоять!» И они стояли. Наконец линзяне не выдержали. Чуть подались вперед, потом еще чуть. Разгоряченные своими же выкриками, они были почти готовы наброситься на русичей сами. Со стороны киевской дружины раздался голос воеводы. «К вам пришел киевский князь Владимир. Отступите добром, платите дань, и мы вас не тронем. Защитить вас некому, князь Мишко далече, а сами вы с нашей силой не справитесь». Со стороны противника донеслись новые оскорбления, обещавшие раздавить киевлян как мух одним хлопком. Решив, что те недостаточно разозлились, волчий хвост еще добавил, что кричать-то каждый гораст, но пока ни один из линзян боевой выучки не показал. Видно, только и могут, что сидим сидеть на лошадях, куда с их крыльца подсадили, а вперед выехать слабы. Глядя на рванувшихся навстречу всадников, князь Владимир кивнул. Пора. Линзянам было уже все равно, на каком краю поляны они встретятся. Поднимая на дыбы коней, с треском и грохотом сшиблись посередине, на что и рассчитывал волчий хвост. Русичи хорошо усвоили приказ не продвигаться к лесу. Там могут встретиться стрелами. Встретить стрелами, потому звон мечей, стук копий, удары щитов о щиты, храп лошадей, крики и стоны все же пришлись на саму поляну. В пылу жаркой битвы никто не заметил второй волны киевских всадников, которая обогнула бившихся и подлетела к зарослям, держа наготове луки. Затенькали тугие тетивы, крики боли и предсмертные хрипы раздались уже среди поджидавшей засады. Слишком неожиданным был этот проход конников, обогнувших основной бой. Всадники, сбитые с коней, поражали стрелами противников и их лошадей даже с земли. Сами кони, освободившиеся от хозяев, в ужасе носились по полю, увеличивая сумятицу боя. Владимиру покорились Червень и Перемышль. Киев обрел новые земли, разделившие Польшу и Чехию широким клином. Дань линзяне платили напрямую Киеву, а их земли стали зваться Червонной Русью. «Ну, теперь можно и обратно в Киев». Воевода доволен. Не слишком легко дались червенские земли, но результат хороший. Справились на удивление быстро. Лето в самом разгаре, еще и по домам к женкам успеют. Видишь, князь, это лучше, чем у родни или под Киевом сидим сидеть в осаде. Настроение у волчьего хвоста хорошее, как и у всех остальных. А то дружина ворчать начала, что Владимир из Киева не ногой, мол, рати боится, что ли. А князь вон как себя показал. Уже предвкушая достойную встречу в Киеве, воевода с изумлением услышал слова Владимира. «Верно. Хорошо ляхов побили. День отдохнем и на вятичей пойдем». Развалившийся на лавке волчий хвост выпрямился, недоуменно глядя на князя. «Шучишь? К чему сейчас вятичи-то? В Киев же надо!» Тот приподнял левую бровь, кося хитрым синим взглядом. «Чего тебе Киев? Ты ж рати хотел!» «Так ведь была рать. Хорошая рать была, — не понимал князя воевода. А на вятичи в следующем году пойдем». Подготовимся за зиму и пойдем. Дружину пополнить надо. Ему совсем не хотелось отправляться в глухие вятические леса немедля. Владимир в ответ покачал головой. Мы подготовимся. И они тоже. Нет, нападать надо сейчас, пока не ждут. Знают, что мы у ляхов в это лето. А дружину пополним у северян. Где? Окончательно сел волчий хвост. Чего это мы у них забыли? Северяне повоз исправно блюдут. Чего их воевать? Князь расхохотался. Да кто ж северян воевать станет? Просто их землями пройдем, дружину пополним и к вячичам придем не с той стороны, откуда ждут. По Десне? Осторожно поинтересовался волчий хвост. Так всегда ходили с ратью на вятичи киевские князья. Самый удобный путь от Киева. Но Владимир покачал головой. Нет, в Киев и заходить не станем. И в Чернигов тоже. С Десны им Радимичи весть подадут. Едва мы только в ладьи сядем. Подготовиться успеют. Где спрячутся, где засеки сделают, заслоны поставят. А мы больше на полудень свернем. По краю северской земли и степи пройдем. Оттуда не ждут, да там и лазутчиков почти нет. Несколько мгновений воевода молча смотрел на Владимира, осознавая необычность его решения. Потом хлопнул себя по ноге, вскочил. «Ай да князь! Ай да Владимир! Чего удумал?» Синие глаза князя довольно смеялись. Не зря он столько бессонных ночных часов провел в размышлениях. Никаких запасов киевской дружине и впрямь делать не было надобности. Они шли по изобильным местам, реки и озера по пути кишели рыбой, а леса дичью. Любой заброшенный невод, любая облава давали богатый улов. За ними вслед, чувствуя хорошую добычу и себе, увязались целые стаи волков. Помощь встречавшихся по пути северских весей была тоже кстати, ведь хлебушек неведом не выудишь, неводом не выудишь и облавой не получишь. Киевская дружина прошла северскими землями, пополнилась новыми воями и вторглась к непокорным вячичам неожиданно для тех. Здесь Владимир был тоже так же суров, обязал платить дань от плуга не меньшую, чем давали при князе Святославе. Старейшины зубами скрипели, признавая власть нового князя. Но по их глазам Владимир видел, что это только пока его дружина не скроется за поворотом дороги. Он понимал, что вятичи придется воевать снова. Синие глаза князя стали почти стальными. «Ведаю ваши тайные мысли. Дань наложил тяжкую, но справедливую. Платить вовремя станете, облегчу. А нет?» – его рука сжала рукоять меча, не обещая ничего хорошего ослушникам. «Пеняйте на себя». Сидевший напротив старейшина опустил очи долу, чтобы Владимир не заметил в них ответного недоброго блеска. Кивнул. «Мы поняли, князь». Владимир заметил хитрость, переспросил. «Отвечай, не елось. Станете платить дань исправно?» И ответа не получил. Старейшина плечами пожал. «Я не могу сейчас говорить за всех вятичей. Хотелось уничтожить этого упрямого старика, раздавить его, как надоедливую муху, свернуть в бараний рог. Но Владимир решил все же дать вятичам возможность самим привезти дань. «Привезете повоз по весне, как я сказал. Не привезете, уничтожу всех, оставлю земли пустыми». Вслед вышедшему из шатра князю зло сверкнул глаз старейшины. «Не зарекайся, князь!» Это услышал воевода, подскочил, навис над старейшиной с мечом наперевес. «Я тебя сейчас зарублю, чтоб другие испугались!» Только появление вернувшегося Владимира спасло старейшину от гибели. Князь осадил ретевого воеводу. «Остынь! Будет, как я сказал. Привезут повоз, останутся жить. Нет, уничтожу!» Волчий хвост нехотя вложил меч в ножны. А старейшина так и остался сидеть неподвижно. Только по лицу разлилась мертвенная бледность. Все же понял, что был на волосок от смерти. Пусть много пожил, но ведь всякому еще пожить хочется. Когда дружина шла северскими землями, князь впервые увидел своими глазами то, что потом не давало покоя многие годы. С одной из дорог на краю леса, недалеко от границы со степью, они вдруг заметили частокол из крепких бревен. Но навстречу никто не вышел, не залаял ни один пес, ни над одной крышей не вился дымок. Конечно, тепло, в избах печи не топили, но не слышалось и звуков человеческого жилья. Стая ворон кружила над тыном, что-то выглядывая. Князь переглянулся с воеводой. Тот уже успел выслать на разведку двоих дружинников. Мигом вернувшись, они сообщили – весь пуста. Видно, в начале лета здесь побывали печенеги, все разграблено, люди побиты. Стало жутковато, но Владимир уверенно направил коня в сторону веси. Волчий хвост за ним. Перед тыном спешились, отдав поводья подскочившим дружинникам, и пошли в ворота уже сами. Собственно, ворот не было, они сорванные валялись в стороне. Весь невелика, десятка-полтора изб жались друг к дружке, почти не оставляя места для чего другого. Избы сохранили следы пожара, то ли при захвате сожгли, то ли потом, перебив непокорных. Вытоптанное пространство между ними еще не успело затянуть трава. Совсем недавно здесь ходили люди. Волчий хвост услышал, как князь пробормотал. «Может, успели уйти?» – воевода вздохнул. «Нет, княже, иначе вернулись бы». Верить в поголовную гибель северян не хотелось, но почти сразу они наткнулись на лежавшую в нелепой позе с подвернутой под себя рукой старуху, из спины которой торчала стрела с черным оперением. Дальше к стене дома приткнулся мужик с разбитой головой, даже лица не разобрать. Таких в весе нашлось много, над ними вовсю кружили черные мухи, радуясь возможности поживиться. Несмотря на прохладный ветерок, вокруг разносился тяжелый запах смерти. Князь махнул рукой, зовя воеводу за собой. Вели собрать всех и сложить костер, как положено. Прямо здесь, среди изб, пусть будут схоронены в своей весе. Пока выполняли княжий приказ, волчий хвост стоял на краю поляны и с тоской смотрел вокруг. Пели птицы, журчал неподалеку быстрый ручей, видно каждую весну разливавшийся почти речкой. В небе плыли беззаботные белые облачка, шелестел листвой свежий ласковый ветерок. Но это все было не для северян, совсем недавно живших в весе. Да старуха, наверное, сюда ходила за ягодой. Вон красные капельки малины усыпали кусты. В этом озерце, небось, ловили рыбу, и парни подглядывали за купавшимися девками, а лунными ночами пытались из кустов увидеть русалок. А в том ельничке на другом берегу озера должно быть боровиков, видимо-невидимо. Хорошие места, всем богатые, и дичиной, и рыбой, и лесной добычей, но жить здесь нельзя. Сам Владимир думал о том же. Жили-жили люди, пришел вражина, все разграбил, сжег и ушел безнаказанным. Над лесом поднимался черный дым погребального костра. Вокруг с трех сторон стеной стоял лес, только четвертая открыта дороге от степи, а значит и нападению проклятых печенегов. Берегись, не берегись, не заслонишься. Наскочат нежданно, разорят весь, люди либо побьют, либо в полон уведут. Нет защиты, нет спасения людям русским. Киевская дружина далеко, князь может и совсем не узнать о такой беде. Глядя на поднявшееся над весью пламя, Владимир произнес вполголоса: «Простите, что не уберегли. Дайте срок, поставлю защиту вокруг Руси от степняков проклятых». Но поход на Вятичей, а потом и другие дела надолго оторвали князя от заботы о крайних весях. Однако тех слов не забыл. Позже делом жизни для него станет строительство градов по границе со степью, создание щита для русских земель. Владимир вернулся в Киев и там получил неприятное известие. Его приемный сын Олаф, который отбыл вслед за опальной Рогнедой, только не в Изяславль, а в Ладогу, сроднился с князем Мешко, женился на его дочери. «Живет в Гнезно?» – чуть дрогнувшим голосом поинтересовался князь, стараясь не смотреть на воеводу, принесшего такую весть. Сознавать предательство приемного сына нелегко. «Нет, князь, грабит, как все викинги. Много йомсвинсков себе набрал. В Йомсборге осел. Оттуда по всему побережью ходит. Грозен весьма». Несколько мгновений Владимир задумчиво смотрел вдаль. Потом вдруг тряхнул головой, точно выбрасывая из нее что-то, и усмехнулся. «Пусть себе. Без него забот много». Волчий хвост зло пробурчал. «Неблагодарный щенок. Приютил его князь, от смерти спас, выкормил, а он...» «Не кори. Каждый ищет, где лучше», – осадил воеводу Владимир. «Знать, его доля по морям бегать за добычей».